Так, ну давайте начнем с работы. Мы, наверное, вчера все-таки что-то не закрыли. Я вас пугал. Сегодня дома часы все перестали работать. А со временем, когда начинается чехарда, это плохой знак. То есть... Мы сейчас об этом поговорим, но судя по тому, что при работе достаточно интенсивной, тем не менее, проблема не закрывается, даже, так сказать, более или менее, это говорит о том, что, ну, скажем так, пока, судя по всему, моя диагностика, мои выводы относительно этого года сбываются. Значит, вот смотрите, я начал с диагностики зала. Запас времени. Но я не буду расшифровывать, я исхожу из того, что вы... Многие были, наверное, вчера, да? Ну, в общем, схематично. Один из параметров, который я стал смотреть в последнее время, это запас времени. Главный конфликт во Вселенной – два потока времени, будущее и настоящее. Вот мне вчера спросили, скажите, вы говорите, то так, то это, как вас понять? Вы говорите, что с одной стороны, да, болезнь – это как бы расплата за грехи, это так считается в классической индийской традиции, о карме. Вот неправильно себя вел, заболел. С другой стороны, вы говорите, что болезнь – это не столько расплата за прошлое, сколько подготовка к будущему. То есть вот идет что-то из будущего, к этому нужно подготовиться, мы болеем, наша болезнь нам помогает. Так все-таки, что это такое? Так вот, когда мы смотрим время вот такими полосочками, то у нас... Два понятия не объединяются. Я так и не могу понять, все-таки это расплата за прошлое или подготовка к будущему. И в каком случае одно, в каком другое. А теперь давайте посмотрим другую ситуацию. Вот в прошлом человек начинает себя неправильно вести. Почему? Потому что у него не хватает любви. Почему у него не хватает любви? Потому что к нему приблизилось будущее. Он на тонком плане с будущим взаимодействует. И раз он с ним взаимодействует, раз на тонком плане он уже обладатель большого счастья, а любви не хватает, его поведение начинает нарушаться. То есть заблуждение индийской традиции в понятиях о карме заключается в том, что вот человек плохо себя ведет, вот он виноват, лично его воля. То есть это как бы немножко абсолютизация человеческой воли. Мы забываем о том, что человек и его воля вторична. Так вот, на тонком плане приходит большой пакет счастья. Он гораздо больше, чем в настоящий момент те запасы любви, которые у меня есть. Мое поведение начинает меняться в худшую сторону. То есть человеческое заслоняет божественное. Я совершаю ряд нарушений, после этого я заболеваю. Значит, что получается? Если смотреть с этой точки зрения, то есть не с точки зрения сиюминутного момента, вот там прошлое, вот там будущее, а подняться над прошлым и будущим, охватить больший промежуток времени, то тогда прошлое и будущее сливаются в единое целое. Вот там он прикоснулся на тонком плане к будущему счастью, вот там увеличилась его зависимость, любви не хватило, вот там он начинает неправильно себя вести, вот здесь он болеет, а вот там будущее, которое скоро станет реальностью. То есть мы просто забываем о том, что то, что мы называем событием, оно одновременно происходит на различных уровнях. Вот, допустим, когда сегодня 6 часов, я неважно себя чувствую, хрип и так далее, посмотрел, энергетика подсажена. Причина, почему? Тема будущего выходит. Я не принимаю дестабилизацию будущего. Почему? Потому что для того, чтобы эту лекцию сегодня провести, я должен говорить, скажем, о масштабных понятиях, с которыми будем соприкасаться скоро. Я должен как бы дать иммунитет против них, схему прохождения их. И, скажем так, и свой опыт прохождения, если я этого сам не пройду, то любые мои слова работать не будут. Значит, я должен сам в какой-то степени это пройти. Я не прохожу, тут же начинается блокировка, падение иммунитета, энергетика, хрипы, там проблемы, все что угодно. Психологически чувствую себя неважно. Вот я подумал, почему я не делал здесь презентации седьмой книги? Внешняя канва, просто до этого было выступление, я видел совершенно непонятную реакцию. В Москве реакция блестящая, здесь неважная. Я думаю, зачем тогда я в Питере буду проводить презентацию? Я не стал проводить. Потом стал анализировать, все-таки, а почему в Питере такая реакция? И понял. Вот я вчера посмотрел, запасы будущего в Питере огромные. То есть любой человек, который в этом городе находится, он становится духовным, хочет он или нет. Вот я заметил, я пытался книгу писать, все свои книги, в различных точках мира, городах, ничего не получается. Приезжаю в Питер, состояние паршивое, одно, другое, начинаю книгу писать, просто полет. Теперь я понимаю, потому что вот здесь такая энергетика, в которой духовность, ну вот, чуть-чуть только помоги, она сама будет раскрываться. Но это с одной стороны. С другой стороны, когда идет большой пакет будущего, к нему нужно быть адаптированным. А адаптация к большому счастью и с будущим, как мы выяснилось, это перетряска тех структур, через которые мы выходим на будущее. Это перетряска таких понятий, как надежды, планы, идеалы, желания, справедливость и прочее. Вот одна из главных тем, которую я слышал и которую я поддерживал все эти годы, к Питеру относятся несправедливо. Как в одной из газет написали, столичный город с провинциальной судьбой. Выделяются огромные вроде бы деньги, вроде бы один из мировых центров культуры. Дороги в состоянии ужасающем. И вообще атмосфера в городе, так сказать, великой культуры, в деревне лучше. То есть что-то происходит непонятное с городом в течение достаточно большого количества времени. Теперь я понимаю, при таком огромном запасе будущего, человек, находящийся в этом городе, должен быть несколько другим. Если он пытается быть таким же, то у него не получается, это первое. Второе. В Питере легче живут те, кто накапливает. Люди творческого плана, которые концентрируются не на реализации, а на первичных моментах творчества. Любовь, духовность, осмысление и прочее. А вот когда все это уже есть, тогда все это легче. В Питере это все труднее реализовать. Легче реализовать в том, в городе, где меньше запас будущего, но оно интенсивнее, так сказать, реализуется. Это Москва. Поэтому из Питера многие, вот чувствую, человек не работает, убегает в Москву, там где-то реализация быстрее проходит и все. Но накапливать реально можно именно здесь. Значит, если у Питера огромное будущее, то и должен пройти, скажем, мучения и проблемы намного больше, чем другие города. И мы это видим. Так вот. Главное, к чему сводится все человеческое счастье, это желание. Желание, я писал в седьмой книге, это потенциал между будущим и прошлым. Это совмещение двух слоев времени, желание. Желание, суть желания, это сжатие времени, то есть возвращение в конечном счете Богу. Мы развиваемся, наше желание все масштабнее, мы обнимаем в конечном счете всю Вселенную и цикл завершается. Корень человеческого счастья – это желание. Желание связано с жизнью. Библия говорит, первородный грех Адама и Евы – это желание. Почему? Потому что мы должны знать, как преодолеть зависимость от желания, и тогда, преодолевая зависимость от них, мы преодолеем зависимость от всего человечества. То есть мы решаем одно звено закрываем и закрываем через это все. Но поскольку желания, главное, идут из будущего, то есть есть желания, связанные с материальным аспектом, это где-то 20% по своей значимости. И есть желания, связанные с тонкими планами. А это главное наше желание, деторождение, развитие духовности, жизнь и прочее. Они идут, эти желания, уже из будущего. Поэтому корни желаний истинные кроются не в настоящем, а в будущем. И значит, для того, чтобы преодолеть зависимость от желаний, в их сути нужно преодолеть зависимость от будущего. Ибо когда будущее подходит к нам, а главная ценность идет из будущего, если мы не можем переварить то счастье, которое к нам придет, то мы, естественно, погибаем, чтобы очистить душу. А поскольку будущее не накрывает сразу, оно идет волнами, то, соответственно, идет подготовка и адаптация к будущему. Вот схема. Вот я перед лекцией любопытный просчет провел. Вот ко мне приходит человек. Я говорю, вот смотрите, зависимость от материального уровня у вас небольшая. Духовный более-менее. Вот теперь смотрите, тема желания. Значит, глубинные основы. Если она у вас выше критического, значит, у вас будут проблемы. Вот она у вас 3 раза выше критического. Значит, соответственно, у вас перетряска должна быть такого же плана. Ну, давайте считать. Допустим, вы идете по улице, сломали ногу, попали в больницу. Это однократное унижение желания. А вы купили новую машину, не «Жигули», а иномарку, и у вас ее украли. 4-кратное унижение желания. «Жигули». Унижения желания нет. Прошу прощения. Оба даже радость какая. Шутки шутками. Идем дальше. Итак, 4-кратное унижение желания. Предал друг, которому вы верили. Ну, скажем, ну не друг, а вот ваш компаньон по бизнесу. С деньгами все разрушилось. 6-кратное унижение желания. Вам сообщают, что у вас рак, метастазы, и вам жить осталось недолго. 12-13-кратное унижение желания. Вам сообщают, что у вас СПИД. Уже вы не вирус, не несете вирусную инфекцию, а у вас уже реально, вы больны СПИДом. 17-кратное унижение желания. Что это означает? Это означает следующее. Приходит ко мне человек, у него 3-кратная зацепленность выше смертельного за желание. Значит, у него может где-то предать партнер, у него могут украсть машину, у него могут быть травмы и так далее. Приходит человек, у него 10-кратное превышение смертельной нормы унижения желания. Это означает, что это и проблемы с детьми будут, с их здоровьем, и проблемы в семье, будет ли семья уже под большим вопросом. Это означает, предавать должны и травмы и так далее. То есть уже по деформации поля можно определить тот пакет, который этот человек получит. Это тоже, скажем, его семейная карма прошлой жизни определяет, в какую сторону сильнее. Это будет распад семьи, или отсутствие детей, или полный развал в бизнесе, или постоянная болезнь. Это вопрос уже второй. Приходит ко мне человек, у которого 13-14-кратное превышение нормы по желанию. Это уже раковый больной. Приходит человек, у которого 15-17 раз выше нормы, это уже гомосексуалист, больной СПИДом. Как ко мне пришел человек, у него 17 раз, я уже знаю, у него либо тяжелая форма онкологии, либо он гомосексуалист, либо СПИД, либо что-то такое. И соответственно, у него 17-кратное превышение, в этих 17 единицах ему должны дать масштаб перетряски. Теперь схема понятна? Так вот. Что? Понимаете, желание у нас есть всегда. Я говорю, когда я говорю слово «желание», я подразумеваю подсознание. У вас сейчас, может быть, никаких желаний. Но внутри все, что вы когда-то желали, продолжает работу. Заблуждение многих, что они смотрят на себя. Вот я сейчас хороший, давайте мне деньги, машину, квартиру и здоровье. Вот в таком варианте, естественно, сказать, мы никогда не будем ни того, ни другого, ни третьего. Так вот, год назад, перед автокатастрофой, которая у меня была, перед серьезными проблемами, у меня, сказать, косвенные признаки были какие? Падение энергии, снижение иммунитета, предательство, несправедливость в отношении других людей, А если говорить о внешних проявлениях, в первую очередь это реакция времени. Время начинает меняться. То есть время начинает менять ход, и это очень как бы неблагополучный знак. За месяц до моих серьезных проблем у меня часы пошли назад. Я в книге об этом описывал. Я еще так, похохатывая говорил, вот это невозможно теоретически, чтобы секундная стрелка шла назад. Она у меня назад шла. Потом я подумал, да, это интересно, но в этом же кроется какая-то, наверное, опасность и какое-то предупреждение. Я стал анализировать. Вот помещение, где я принимаю, там есть комната приема, там, где люди сидят, и кухня небольшая. Вот я заметил одну особенность, я раньше не придавал значения. Часы, которые на кухне, они и назад у меня шли, и останавливались, и опаздывали, и спешили, и ломались. Последнее время, чем глубже я иду, тем, скажем так, нарушение ко времени более жестче останавливается. И проблемы как бы более серьезные видны. В последнее время у меня на кухне стали часы ломаться. Причем вставляю новую батарейку. Они идут 3 минуты, останавливаются, после этого они идут не идут никак. У меня приятель говорит, слушай, отдавай часы, мне тут можно магазин уже открывать. У тебя ломается все время, ты меняешь, и новые также ломаются. И он говорит, вот одни ты загубил, они уже никакие. Не починить ничего. А вторые отошли. Они у меня недельку полежали и начали идти. Так вот, я недавно купил опять часы, поставил новые батарейки, и они опять сломались. Я понял, я начал, сказать, анализировать, в чем дело. То есть это либо какая-то очень серьезная проблема у меня, либо что-то я неправильно делаю. Оказалось, причина очень простой. Люди приходят на прием. Я включаю не только верхний план, но и внутренний. Я выхожу на тонкие планы, потому что на тонком плане можно и время вспять повернуть. Почему часы у меня назад шли? Потому что, оказывается, где-то я все-таки, наверное, нарушаю законы. И не за счет увеличения гармонии, любви в душе человека помогаю, а где-то просто время назад откручиваю, и это позволяет ему привести себя в порядок. На тонком плане это оказывается возможно. Но это неправильно. Я этот процесс не контролировал, мне как бы свыше намекнули, что вот этим увлекаться нельзя. Но это ладно. Я стал пытаться понять, почему часы ломаются. И понял, вот когда люди приходят на прием, они садятся, начинают работать, и они вместе со мной при моей подстраховке выходят на тонкие планы. И там на тонком плане работа, та же, она в тысячи раз может быть ускорена. Если человек правильно, гармонично себя ведет, то на тонком плане он может сделать то, что потом на внешнем там десятки лет. Но если он, выходя на тонкий план, нарушает высшие законы, то он может сделать ускорение. Это идет не только положительных процессов, но и отрицательных. Поэтому у меня жесткий достаточно отбор на прием, и многие не могут попасть, как-то отводят, ну и так далее, и так далее. Так вот, я потом, когда начал моделировать, что происходит с человеком, я понял, вот он сидит в комнате и пересматривает жизнь, молится. Тема желаний для него закрывается. У него концентрация на любви. Он выходит на кухню, видит там сок, воду. Кто-то тоже чай начинает делать, кофе попил, покурил. Все, процесс пошел, часы сломались. То есть он же не выключается из процесса, а желания включились. Мне очень интересную мысль сказала моя ассистентка. Она говорит, ты знаешь, говорит, я заметила, когда на столе стоит только вода, люди работают нормально. Когда соки стоят, кроме воды, они хуже работают. Они начинают лялякать, говорить, сок выпил, кофе требует, где кофе? Я говорю, теперь-то я понял, в чем дело. На столе должна быть только вода, больше ничего. Тогда он не будет отвлекаться, он не включит желание, он себе не повредит. Значит, что получается? Человек входит на кухню, у него вообще кухня – это тема желания. Самое страшное место в квартире – это спальня и кухня. Их нужно постоянно энергетически чистить, потому что тема желания проявляется, ну а на кухне там и чаще бывает, в плане желания. Потому что с кухней нужно работать конкретно. Вот. Так вот, что получается? Получается, что неправильное какое-то ну скажем, даже незначительное, неправильное проведение приема может повредить и мне, и людям. И часы реагируют первыми, потому что как только на тонком плане человек выходит, все вокруг него, живая и неживая природа, реагирует мгновенно на нарушение высших законов. Почему? Потому что на тонком плане, где мы едины с неживой природой, грубое нарушение может нарушить структуры течения времени и повредить вообще всему. Вот мне, так сказать, иногда с издевкой спрашивают, вы что там написали в первой книге, там вам дали фразу, нарушишь шаговое пространство, Вселенная погибнет. Я говорю, я не знаю, что мне написали, но, сказать, я понял, что, оказывается, Вселенная – это крайне беззащитное существо на тонком плане. И очень осторожно нужно, скажем так, относиться к окружающему миру, если у вас раскрываются большие возможности. Так вот, вот эта история с часами на кухне, она мне позволила понять, как, насколько серьезно может быть воздействие на окружающий мир, если наши возможности становятся шире. И после этого, как только начинается чехарда с часами, я понимаю, где-то внутри у меня незакрытая программа, это очень серьезно, и нужно где-то останавливать свои желания, останавливать свои планы, переживания и выходить на другой уровень. И вот когда часы конкретно в моих руках начали идти назад, секундная стрелка, тогда я понял, что что-то происходит непонятное. Потом чуть не погиб, и потом я уже сопоставлял. Как бы у меня запас времени закончился, и, так сказать, будущего, так сказать, в определенном смысле не было, и ход часов назад как бы мне показывал, что все, вперед уже они не пойдут. Так вот, перед моим, я два дня назад прилетел сюда, в Питер, и перед этим все часы стали неправильно идти, отставать, остановились, будильнички, наручные, настенные. И вот сегодня я лежу в 6 часов и говорю, через 15 минут меня разбудите, в 6.15 я встаю и еду на лекцию. Я закрываю глаза, я вижу, как идут часы, потом открываю их через 30 секунд и вижу, как часы уже не идут. Секундная стрелка работает, но стоит на месте. Я начинаю смотреть, с чем это связано. Это связано с тем, что у меня идет программа самоуничтожения, недовольство собой. И тут же, мгновенно, это, скажем, в первую очередь реагируют часы. Почему у меня идет программа самоуничтожения? Потому что идет дестабилизация тонких планов. То есть я вам сообщаю эту информацию, и для того, чтобы вас обезопасить, я должен, скажем, научиться сохранять чувство любви при перетряске, скажем, тех сущностей, о которых я вам говорю. Но уровень дестабилизации по масштабу намного больше, чем я могу выдержать. Значит, соответственно, проблемы. Я смотрю, с кем это связано. Это связано со всем человечеством. Начинаю смотреть дальше. В каких областях? Во всех. Почему? Это связано с будущим. Тема будущего. Будущее к нам подходит. Я смотрю, самое главное, уровень дестабилизации. Сколько он? 3 единицы. 10, 13, 17. Так вот, уровень дестабилизации на настоящий момент в 33 раза превышает норму. То есть, вот смотрите, человеку дан пакет счастья, он его не может преодолеть, концентрируясь на любви. У него подскакивает зацепление за это счастье. В 3 раза проблема, в 10 раз развал, в 17 получаете рак, СПИД и так далее. Так вот, сначала идет этот пакет счастья, и тут же адекватно ему идет дестабилизация его же. И вот насколько я эту дестабилизацию принимаю, настолько я получаю пакет. То есть вот я должен получить огромное количество счастья, оно в 17 раз превышает мои запасы. Значит, у меня зацепленность будет в 17 раз выше, и получив это счастье на тонком плане, я получу онкологию, СПИД и, так сказать, развалюсь. Так вот, то количество счастья, о котором я вчера говорил, судя по всему, в 33 раза превышает средние уровень. Но для того, чтобы его получить, нужно выдержать уровень дестабилизации, скажем так. То есть, вот представьте, вам сообщают, что у вас рак, что вы умрете, вы сохраняете любовь. И это всего-навсего 12-14 уровней. 12-14 единиц. Что такое 33, я не могу представить. Я могу представить только одно, что на тонком плане сейчас, вот на уровне тонких полей, сейчас идет ураган. Мы его не видим и о нем не знаем, но этот ураган бушует. И вот бушующий ураган на тонком плане, мы его увидим через несколько лет. А сейчас пока возможности принять его небольшие. Вот и все. Поэтому, насколько мы все-таки, скажем так, чем интенсивнее идет перетряска, чем масштабная, чем чаще человек должен обращаться к Богу. Вот схема очень простая. То есть, скажем, если при потере машины мы должны там молиться 10 минут в день, если когда у нас развалилась семья, нас предали, мы должны молиться час в день, если нам сказали, что у нас рак, спит и мы умираем, мы должны молиться по полдня, то в этой ситуации мы должны внутренне молиться, обращаться к Богу непрестанно. Вот какие выводы я для себя сделал. Насколько это будет соответствовать реальности, время покажет, тем более, судя по всему, времени не так много. Но косвенные признаки мне как бы подтверждают мою правоту. Может быть, не в таких вот масштабах, как я вижу. Это зарисовка. Может быть, она больше там, чем это будет в реальности. Но, тем не менее, пока вот эти вот моменты когда я начинаю, скажем, выходить на эти планы, расстройство часов. Ну и так далее, косвенные знаки, это как бы моя рабочая тема, я не могу же все говорить. Все это говорит о том, что как бы в принципе процесс, похоже, начался, и мы подготавливаемся к будущему, только это выглядит опять же не как вот мы сейчас из светлого будущего все получим, мы будем счастливы. Это выглядит совершенно по-другому. Перед тем, как получить, мы должны научиться это терять. И насколько большой пакет счастья мы получаем из будущего, настолько нас масштабно перед этим перетрясут. Только пока вот, по моим подсчетам, масштабы перетряски намного превышают уровень, даже, скажем, самых подготовленных людей. Вот и все. Значит, сначала идет перетряска на тонком плане. Если я на тонком плане, вот меня перетряхнуло на 33 раза, я улыбнулся, любовь сохранил, все нормально, то у меня больше ничего не будет. Ни болезни, ни неприятностей. Просто пруд способности, счастье, красота, все. Коммунизм наступил. Но если я на тонком плане не прошел, все остальное закрывается уже. Там неприятности, там болезни, там несчастье. Ну, понятно. Так вот. Теперь смотрим. Вчера запас будущего. То есть, если я не могу принять будущего, у меня запас будущего, так сказать, разрушается будущее, которое я не могу держать в руках. Если у меня любви меньше, чем будущего, от кранца это будущее. Так вот, вчера был минус 80, сегодня 0. То есть, вероятно, уже, ну, может быть, как бы, так сказать, тема пошла, и часть тех, кто был вчера здесь, по самому случаю, параметры зала лучше. Но, вот я смотрю, у зала идет программа самоуничтожения достаточно высокая. Смотрим. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь раз выше критического. Это тема перетряски тонких планов. Вот я в одной из лекций говорил, что если магнитные полюса начнут смещаться... Вот, кстати, смещение магнитных полюсов Земли. Сколько это? Раз, два... 18. Это где-то уровень, масштаб где-то 18. Если, скажем так, если на изменение магнитного поля мы будем реагировать, вот сохраняя добродушие в достаточной степени, то такое колебание магнитного поля позволит, скажем, человеку никогда не заболеть СПИДом, потому что его возможности сохранить любовь при такой дестабилизации превышают то, что чистится СПИДом. Понятно, да? Так вот. Вот сейчас я слышал, уже магнитный полюс Северный на 200 километров начал смещаться, и возможно, что они поменяются. Но что такое смещение, смена магнитных полюсов Земли? Это колоссальная дестабилизация тонкого плана. Значит, человек ее, скажем, если не принимает жестко, то в среднем сейчас, сколько это может быть, где-то от 4 до 8 лет, в течение 4-8 лет он просто может заболеть, умереть, все что угодно. То есть вот приблизительно схема. Значит, что получается? Теперь смотрим все человечество. У всего человечества сейчас нарастает программа самоуничтожения. Почему? Потому что все человечество на тонком плане также не держит начавшуюся перетряску будущего, тонких планов. Значит, через какое-то время все, что мы, скажем, не дотягиваем, оно выйдет уже катаклизмами, проблемами и прочим. Поэтому Ну вот смотрим, на сегодняшнее утро не очень напугал. Не, ну мы как бы шутим, развлекаемся, подсчитываем, все нормально. Так вот, на сегодняшнее утро готовность принять дестабилизацию должна быть 50-70, на том уровне, который она сейчас пошла. У зала она составляла 10%. Ну это неплохо. Значит, что мешает? Страх перед будущим. Второе. Как бы недовольство судьбой, вот как, что, где. Третье. Ну, как бы, агрессия к окружающему миру. То есть нужно понять одно. Вот когда человек себе, скажем так, вот четко себе сказал, любая ситуация ведет к Богу. Значит, если это моя смерть, она тоже ведет к Богу. Если это катаклизм, это тоже не случайно. Если случается смерть и катаклизм, значит, перед этим на тонком плане я не сумел дать достаточно импульса к развитию, и он уже дополняется физическими факторами. Значит, если я не принял первые как бы ступени, то, так сказать, включается все более сильная степень очищения. Когда человек чувствует, что любая ситуация ведет к Богу, тогда при такой установке он готов в любой ситуации видеть Божественную волю и концентрироваться на любви. И тогда, когда на тонком плане с ним что-то происходит, он даже не подозревая эту ситуацию проходит. Вот у меня были моменты, пациент приходит и говорит, у меня серьезная проблема, началась на ровном месте. А получается следующее. У него жена, что-то скажем так, он внутренне, скажем, у него появились какие-то, разбогател, появились деньги, меняется характер, появляется амбиция, он внутренне перестает любить свою жену. Все, у него что-то, заслонило. У нее идет обида на него. У него начинается язва. То есть, если смотреть, прийти к бабке и сказать, на тебя порчу напустила твоя жена. Точно, вижу ее, вот она. Ну, результат, сами понимаете, какой. А результат очень простой. Оказывается, на тонком плане, когда мы не проходим ситуацию, сначала включается обида других людей, потом более жесткая, жесткая и так далее. Так вот, если человек привык быть добродушным, вот это, вспыхнувшее, он отрекся на тонком плане от любимого человека, со стороны того идет обида, он эту обиду принимает, возвращается назад в исходное положение и становится гармоничным. Или на тонком плане идет какое-то будущее несчастье. Вот оно перетряхнуло его, он прошел, сохранил любовь, все, несчастье закрылось, ушло на тонком плане. То есть мы не представляем, вот меня по интернету спросили, скажите, когда там вот внутренняя наша подсознательная жизнь, она занимает какой-то процент в нашей? Так вот, когда я начал подсчитывать, оказалось, что наша жизнь сознательная – это 5-7%. Главная наша жизнь идет на подсознании, на тонком плане. Мы общаемся, решаем проблемы, встречаемся с будущими ситуациями. Идет мощнейшая интенсивная жизнь, о которой мы даже не подозреваем. Но этой жизнью можно в определенной степени управлять. Если вы готовы на сознании проходить ситуации, то вы на подсознании пройдете, даже не подозревая об этом. Вот сама схема. Так вот. Итак. Моменты, для того, чтобы пройти будущие ситуации, в первую очередь нельзя их бояться. Страх перед будущим, уныние, недовольство судьбой – это те факторы, которые перекрывают нам возможность адаптироваться к будущему. Я вчера об этом говорил и повторяю это сегодня. Значит, насколько мы привыкаем в любой ситуации видеть Божественную волю, насколько мы привыкаем в любой момент боли физической, духовной, душевной, концентрироваться на Божественном, насколько мы понимаем, что смерть – понятие относительное, насколько мы любую ситуацию используем как средство, не цель, а средство для накопления любви Божественной, настолько, вот чем правильнее установка наша, тем быстрее мы закроем любые проблемы. Все. А сейчас, я начал с этого, я немножечко разъяснил, давайте все-таки постараемся привести себя в порядок. Еще раз. Мы проходим всю жизнь, снимаем, просто просим, Господи, пускай с души уйдет страх, уйдет уныние, уйдет недовольство судьбой. Но для того, чтобы вот наши слова реально работали, мы должны понять, себе сказать, любая ситуация идет к Богу. Все работает на любовь. Поэтому, И страх, и уныние, и обиды, они нам мешают прийти к любви. Значит, мы их должны отбросить, когда нас к любви подталкивают. Подталкивает к любви очень просто. Отрешением от человеческого. Мы это отрешение принимаем в любой форме. И как бы нам больно не было, мы энергию тратим не на поиски виноватых, а на поиски любви. Все, начинаем работать. Еще один момент. Поскольку значение молитвы возрастает сейчас, и это, так сказать, очень серьезно, правильно молиться очень важно. Вот мне один, так сказать, человек недавно дал текст молитвы, он говорит, вот, а там она мне помогла. Как вы считаете, можно ли ее давать другим? Вот я посмотрел, и я понимаю, что человек молится, у него идут изменения. Я говорю, вы знаете, вот такая молитва на первых шагах, на поверхностном уровне, она нормальная. Но если вы пойдете дальше, эта молитва может вам повредить. Он говорит, почему? Я говорю, вот смотрите, что вы пишете. Господи, избавь мою душу от гордыни и ее проявления. И, а также души моих детей, внуков и тех, кто со мной связан, друзей и прочее. Я говорю, давайте определимся, что такое гордыня. Гордыня – это есть результат зависимости от способности человеческого «я», судьбы и так далее. То есть это результат. Почему у нас возникает гордыня? Потому что у нас повышается зависимость от человеческого счастья. Вот я хочу, чтобы было так. Я начинаю всех давить. То есть вот высокомерие – это форма защиты. Я выше других, а они ниже. Я постоянно трясу их всех. Я должен быть наверху. То есть это форма защиты. Значит, что получается? Когда я защищаю, когда у меня очень значима моя человеческая, моя судьба, моя жизнь, тогда, чтобы почувствовать, как у меня хорошо, я должен делать другим плохо. Значит, гордыня – это результат повышенной зависимости от человеческого. А почему идет повышенная зависимость? Потому что значимость любви божественной уменьшается, а значимость человеческого повышается. Значит, когда я говорю, Господи, избавь меня от гордыни, что получается? Ничего. То есть, если гордыня – это результат зависимости повышенного человечества, я должен периодически воздерживаться от человечества, принимать унижение. Скажем, когда я помогаю другому, где-то ущемляя себя, это есть борьба с гордыней. Когда я принимаю унижение и не мщу, это есть борьба с гордыней. Когда я стараюсь сохранить любовь в неприятностях по судьбе, это есть борьба с гордыней. То есть что получается? Когда я в молитве говорю, Господи, избавь меня от гордыни, это равносильно тому же, Господи, построй мне дачу, машину поставь, и так же, чтобы это было у моих детей, внуков и правнуков. Схема-то простая. Работать не хотим, дайте нам. И вот вроде бы правильные слова, на первый взгляд, а в конечном счете приходишь к другому. Там, скажем еще одну фразу во многих молитвах. Господи, прости меня, вот. Я вот такой. Что такое прощение? Вот я прощаю человека. Это означает, я продолжаю тебя любить. То есть вот человек что-то сделал, говорю, я прощаю. Он опять сделал, прощаю. Он еще больше сделал. Да в чем смысл прощения? Смысл прощения заключается в том, что я ему говорю, я тебя прощаю, я тебя люблю, но больше вот так не делай. То есть смысл прощения заключается в том, что я сохраняю любовь к нему. Значит, когда я кого-то прощаю, я подчеркиваю, что любовь сохраняю. Значит, когда я говорю, Господи, прости, это не я такой плохой, а я хочу сохранить любовь Божественную. Как это сказал один святой, Бог всегда в нас, но мы не всегда в Боге. Значит, когда я обращаюсь к Богу, то смысл заключается в том, чтобы я просто не отказался от чувства этой любви. Она меня соединяет, она мне помогает преодолевать что-то. Многие говорят, вот молитва, Господи, помилуй меня грешного. Как ее многие воспринимают? Господи, вот прости меня, подлеца и негодяя. Вот схема. Что такое милость? Миловать, любить. Что такое грех? Это отречение от любви и поведение, которое, соответственно, если мало любви, человеческое закрыло, человек начинает вести себя соответственно. Значит, грех человека проявляется в том, что у него в душе мало любви, он ее не сумел увеличить. Милость – это получение любви. То есть, если переводить на язык биоэнергетики, «Господи, помилуй меня грешного» означает «Господи, дай мне любви», потому что у меня этой любви мало, и из-за этого я начинаю грешить, из-за этого у меня проблемы. Значит, к чему все сводится, эта фраза? К тому, что нехватка любви, не хватает любви, ее должно быть больше. И значит, все остальное должно исходить из этого. Поэтому, почему я, так сказать, и говорил, что вот я, когда начинаю смотреть, как каждая фраза влияет на болевую структуру вокруг человека, то тогда начинаешь видеть, что мы, обращаясь к Богу, в основном тянем ту же самую тему, тему использования. Мы молимся для того, чтобы что-то получить, но не божественное, а человеческое. Чтобы у нас было здоровье, чтобы у нас душа была чистая, раз душа чистая, как выяснилось, и здоровье бывает. Ну и так далее, и так далее. Поэтому для того, чтобы молитва была правильной, нужно забывать о человеческом. И получается очень часто так, что человек начинает молиться, вот у него тяжелое заболевание, он начинает молиться. Но он молится, потому что он заболел. А раз молится он только потому, что он заболел, значит, он боится, он надеется, то есть концентрируется на чем? Он молится, но он концентрируется на желаниях, на жизни и на благополучной судьбе. И чем больше он обращается к Богу, чем больше у него концентрация на желаниях, жизни, благополучной судьбе. Результат можно представить. Почему многие заболел, помолился, говорят, да мне это не помогает, да не буду я молиться, и правильно. И будешь так молиться, и быстрее отправиться, так сказать, в мир иной. Потому что, чтобы молиться, нужно забыть о человеческом. А так все устроено, что молитва как раз в основном-то и происходит тогда, когда у нас проблемы с человеческим, и когда мы за него начинаем бояться. И тут работает система, так сказать, как удавка. Чем больше мы боимся, тем опаснее в конечном счете молитва, потому что мы молимся на человеческое. Значит, если мы хотим молиться, то мы должны забыть о своей жизни, о своих желаниях, о своих планах и мечтах. Вот тогда это будет, сказать, то, что действительно может дать результаты, где мы можем измениться. Так, ну я, значит, мы говорили о том, что сегодня записки, я постараюсь вчерашний интересно посмотреть, постараюсь отвечать кратко, чтобы мы наше время, так сказать, спрессовали и успели больше вопросов осветить. Итак, начинаем. Говорят, что в 2003 году Петербург уйдет под воду. Так ли это? Какая ситуация в городе на данный момент? Влияет ли карма города на мою карму? Карма города влияет на карму человека тогда, когда он слишком тесно с ней соединен. Вот я думаю, ой, как в Питере бы страшно мне жить. Вот уже пошло соединение. Или что это Питер за город, там дороги, то же самое. Или Питер это самый лучший город, как счастлив, что я здесь живу. Вот тут вот через мечту, через агрессию мы зацепляемся. Когда я внутренне свободен от города, в котором я живу, когда внутренняя концентрация на Божественном, карма города на меня не влияет. Это первое. Второе. Насчет того, что подвод. Можно смотреть или нельзя? Нельзя. Почему? Так, хорошо. А можно это говорить или нет? Нельзя. Вот видите, пришел сказать на лекцию, что-то рассказать. Ну, особо ничего плохого, честно говоря, не вижу. Вы скажете, что, вот скажем так, у Нью-Йорка запас будущего минус 80. Сейчас сознательная агрессия 0, подсознательная в 4 раза выше смерти. Ну, не так страшно. Ну, вот скажем, неблагополучие есть. Зацеплено за желание в 3 раза выше критического. Ну, то есть обычные средние параметры. У Питера смотрим. Зацеплено за желание закрыто. То есть город гармоничный. Но это с одной стороны. А с другой стороны, вот этот мощный пакет будущего, он как раз и... То есть город очищаться будет. И будут моменты дестабилизации гораздо более сильные, наверное, чем и в Москве, и во всем мире. Но тут уж зависит все от человека. Скажите, пожалуйста, всегда ли самоубийство негативно влияет на душу, и как справиться с непреодолимым суицидальным стремлением? Как правило, мы не можем справиться с эмоциями, когда они идут с детей. Если вы детей загрузили агрессию, то потом, когда эта агрессия к миру возвращается, программа самоуничтожения к вам, с этим человек может не справиться. И когда его эмоция начинает убивать, разрушать душу и любовь, здесь часто самоубийство идет как прекращение акта убийства любви. И в этом плане самоубийство, как остановка убийства души, оно, скажем так, не случайно, и оно, может быть, останавливает еще более худший процесс. Но, еще раз говорю, самоубийцей становится человек, который внутренне не верит в любовь полностью, потому что само самоубийство, оно все-таки весьма и весьма отягощает. Да. Сказать, акт, сказать, агрессии, убийства, любви остановлен. Но схема самоубийства, она откладывается очень сильно, и человек ее носит в себе. И она как бы усугубляет. То есть, говоря простым языком, человек должен до последнего стараться свою проблему преодолеть. Это первое. Дальше. Поскольку, как правило, к самоубийству приходят люди, которые тяготили детей, то если у вас идет постоянный суицид, это означает, что в юности вы очень сильно кого-то осуждали. Да зачем? Дальше я заметил одну ситуацию. Если, скажем, муж ненавидит жену, у него всегда идет ненависть к своему ребенку. Потому что муж и жена тождественны в нашем подсознании с нашими детьми. Поэтому часто получается так. Вот он говорит, я люблю своих детей, а ее я ненавижу. А потом он не понимает, откуда у него появляется ненависть к собственному ребенку. Поэтому еще раз говорю, хотя бы программа минимум. Если идет постоянный суицид, это проблемы с детьми раз. Это слишком большие претензии, обида, ненависть к близким людям в юности. И это возврат нынешний. Значит, возвращайтесь с детства в юность, живите правильно, молитесь за детей. Тогда можно будет преодолеть негативную эмоцию. Как быть с тем человеком, который любит тебя, ты не можешь ответить ему тем же? Как сказать «нет» и при этом не убить любовь и не вызвать ненависть? Дело в том, что уметь отказывать, улыбаясь, это как раз, мы говорили, это правильное поведение. То есть обычно мы совершаем жесткие поступки человеку, когда мы уже испытываем к нему ненависть. Поэтому мы долго раздражаемся, копим все ненависть, а потом совершаем этот поступок. Так вот, если мы научились любить, то мы можем искренне говорить, у меня нет чувства любви, извини и так далее. Но раз, скажем так, человек, так сказать, бешено меня влюбился, а у меня нет ответного чувства, значит, я его все-таки невольно программирую. Значит, в какой-то степени моя вина в этом есть. Я его программирую на желание. Значит, раз есть моя вина, то я не имею права думать о нем плохо. Первое. Второе. Я должен меняться. И третье, я должен все-таки отстаивать чувство любви, потому что потакать желание другого человека – это убивать любовь и в нем, и в себе. И поэтому отказ необходим, но только формы отказа разные. Вы очень часто говорите о том, что Богом можно просить только любви, но почему тогда существует столько молитв, которые направлены на решение конкретной проблемы? Ну, мне такой вопрос задавали. Еще раз говорю. Если, скажем так, я сейчас умираю, я чувствую, что я еще могу стремиться к любви, я обращаюсь к Богу и прошу, чтобы Он мне жизнь сохранил. Для чего? Для того, чтобы я все-таки научился любить. Если я, скажем, чувствую, что для того, чтобы у меня было чувство любви, мне нужно, я не знаю, вот сейчас работа или, так сказать, деньги, я прошу, мне дадут и деньги, и работу. То есть можно просить все, что угодно, если в конечном счете вы просите любви. Вот смысл. А если я прошу только здоровья и концентрируюсь только на здоровье, поверьте мне, будут проблемы. Просто когда человек приходит в церковь, ставит свечку за здравие, он-то подразумевает за здравие физическое, а в христианстве здравие физическое – это здравие духовное, здравие души, а здравие души – это любовь. Христос говорил, душу кто потеряет ради меня, то есть кто душу потеряет, а душа – это наше желание в конечном счете, кто душу потеряет ради любви, то есть для кого любовь важнее его желаний самых сокровенных, тот и спасется. Значит, если вы чувствуете, что то, что вы просите, в конечном счете направлено на любовь, то ваше желание исполнится. А если вы просите только здоровье, ну вот еще раз, вот человек заболел, у него ненависть к жене была, потом к своему ребенку. И он в своей агрессии убивает собственного ребенка. Ребенок может умереть. Потом он не одну жизнь будет за это расплачиваться. И вот чтобы не убил энергетикой собственного ребенка, он начинает тяжело болеть. И он обращается к Богу и говорит, Господи, дай мне здоровье. Получает здоровье, умирает ребенок. Схема-то простая, я об этом говорил. Помогите, пожалуйста, никак не справиться с пародонтозом зубов, воспалением десен. В чем причина роста живота, хотя ем немного? Вот смотрите. Человек – это кишечный труб, я говорил. Так вот, начинается желание не с секса, хотя как бы секс – это продолжение жизни. В первую очередь это еда. Поэтому вот полость рта и все, что с ней связано, это тема желаний конкретная. И если пародонтоз, это значит глубинная тема ревности, обид на близких, тема желаний не преодолена в ваших потомках. Это первое. Что такое живот? Это та же еда. Если растет живот, значит тема желаний не преодолена. Все. Поэтому, как я, так сказать, у меня тема желаний, это моя проблема, я пишу об этом. Как я ее преодолевал? Для меня, скажем, чувство голода. Вот вы знаете, я всегда предупреждаю, что человек, который не выключает свой мобильный телефон, это тема связи с другими. Тема отношений значит желание. Здесь идет ускорение процесса. Поэтому те, кто мобильники не выключает, у них могут быть большие проблемы и в отношениях, и с деснами, и с животом, и с чем угодно, на всякий случай. Так вот, я себе сказал, вот чувство это голода, я раньше его воспринимал как чувство голода, для меня оно было мучительным. А потом я понял, что именно это чувство голода, это и есть вот оно, желание. Вот его можно преодолевать. Вот оно очищает организм, это чувство голода, оно делает процессы обмена интенсивными. И после этого я уже себя не стал отождествлять чувством голода. Я на него стал смотреть, думаю, как хорошо это чувство голода, вот сейчас. Все. И я заметил так, если просто чувство голода у вас есть, а вы его пытаетесь перетерпеть, у вас возникает программа самоуничтожения. То есть унижение желания, вы не можете это принять, и начинает программа самоуничтожения. И потом это, испытывая периодически чувство голода, вы себе заработаете серьезные проблемы по здоровью. Но если вы радуетесь этому чувству голода и молите, что вы любовь сохраняете, когда желания унижены, у вас пропадет живот, восстановится десна, ну и так далее, и так далее. То есть, просто нужно отстраняться от желания, понять, что желание – это одно, а вы – это другое. Ваше «Я» божественное, но лишено желания. И поэтому никогда нельзя себя отождествлять желанием. И, как правило, мы вот «Я хочу». «Я хочу». Вот в этом плане в Индии, когда человек говорит, ну они там немножко утрируют, «Мое тело пошло». То есть, хорошо, конечно, но уж слишком. Так вот, значит, если говорить о желании, то моменты непрощенной боли от близких, они все-таки пока в нас присутствуют. Давайте еще раз вспомним моменты и лишний раз воспользуемся этим случаем, чтобы простить близких и понять, что именно через близкого человека идет самая большая боль и значит самое большое очищение. Прошу. Хорошо. Есть ли у вас какие-то новые исследования на тему семьи, затронутые в Москве? Ну, вы знаете, то, что семья связана с судьбой, для меня было очень неожиданно. То, что... Вот один вопрос любопытный по интернету, меня часто спрашивают, а вот вы говорите, что семьи разрушаются через 3-5 лет. Так а зачем тогда их восстанавливать? Так новую семью, новую. А, то есть, в принципе, так, логически есть смысл. Я бы ответил так, что зачем нам так долго жить? Ну, заболел, умер. Но тогда, пардон, как же мы развиваться будем? Поэтому чем дольше живет семья, тем больше возможностей для развития. И чем дольше существуют отношения. Больше, с одной стороны, искушение зацепиться, но с другой стороны, это более масштабное счастье, значит, должно быть больше любви. Поэтому мы постоянно балансируем. Нужно понять, что нет понятия счастья. Всегда, когда мы получаем счастье, рядом есть опасность его обожествления. И одно из главных составляющих человеческого счастья – это общение. Общение с другими людьми, особенно теми, кого любишь. Потому что через общение с любимым человеком мы раскрываемся колоссально. Но еще раз подчеркиваю, что мы психологически, мировоззренчески так всегда были устроены, что мы хотели, для нас понятие счастья было только одним. Вот это счастье – это стабильность человеческого. Боль мы никогда не принимали. Вот это вот неправильное понимание, что такое счастье, она и раздала и болезни, и проблемы. Вот, допустим, в древнеиндийской философии колоссально по своему пониманию, значимости и так далее, тем не менее, понятие счастья тоже трактовалось. Когда увидели древние, насколько счастье опасно, когда его обожествляешь, в Индии это было названо темой привязанности, они сказали, не надо ничего, желания не надо, счастья не надо, все, а мы отрекаемся от всего. И это в какой-то степени работало, потому что он говорит, я отрекаюсь внутри, а внешне он погружается в это. Но сама схема просто отречься от счастья, потому что это больно, как буддизм говорит, жизнь – это страдание. И значит, какой вывод? Нужно уйти от страданий, и для этого нужно скорее прекратить колесо воплощения. Вот схема. А ведь можно, это когда любви не хватает. Когда в душе много любви, можно по-другому сказать. Жизнь – это страдание. А без страдания нет развития. И страдание – это потеря счастья. И чем больше счастья мы испытываем, тем больше одновременно страданий мы будем испытывать. Поэтому смысл в жизни – в развитии страдания. В развитии возможности быть счастливым, и значит, и в развитии умения страдать. А умение страдать – это умение обращаться в любви к Богу в момент страдания. И чем масштабнее наше страдание, тем интенсивнее мы должны обращаться к Богу. И тогда тезис «жизнь – это страдание» выглядит совершенно по-другому. То есть буддизм не устарел в понимании мира, но устарел выводом в отношении к миру. У нас в семье началась цепочка неприятностей. Заболела пилонефритом дочь. Сломались пылесосы телевизора. У отца украли зарплату. Пытались ограбить квартиру. В чем причина? Ну вот смотрите, начнем с последнего. Пытались ограбить квартиру. Это унижение судьбы. У отца украли зарплату. Это унижение судьбы, жизни, желаний. Заболела пилонефритом дочь. Пилонефрит – это почки. Почки связаны с судьбой, с жизнью. Значит, скорее всего, у дочери пошел опасный какой-то процесс. То есть на тонком плане пришли будущие испытания. Она их не приняла. У нее включилась программа самоуничтожения. Она ударила не по голове, а по мочеполовой, потому что стала масштабная. И если бы не пошел удар на родственников, то у нее могло быть очень... Пилонефрит мог бы превратиться в гломерулонефрит или тяжелейшее осложнение. А так, то, что она может выдержать, ей дают, а дальше идет разброс уже на всю семью. Так что вывод какой? С ребенком проблемы, родители, вероятно, сложились в этих проблемах, значит, приводите ребенка в порядок. Как вы считаете, каким должно быть воспитание детей? Воспитание детей должно начинаться с родителей. Родитель воспитывает себя, и дальше ему легко можно воспитывать ребенка. Каждый раз, когда я подаю милостыню, я делаю всегда от чистого сердца, с искренним желанием помочь человеку. Некоторое время спустя образуется брешь в собственном бюджете. Можно ли это объяснить? А достаточно просто. Дело в том, что милостыней человек развращается. То есть, я милостыню даю редко, вот я смотрю в глаза человеку, если я вижу, что действительно ему тяжело, И тогда я даю милостыню. И хотел дать больше, а потом стал давать меньше. Почему? Потому что, вы понимаете, вот я смотрел по энергетике. Вот человек нуждается, ему помог, он тебе благодарен. Ему помог чуть больше, и у него возникает ненависть к тебе на тонком плане. Почему? А потому что в его состоянии души, в его внутреннем отношении к миру, ему должно быть определенное унижение желания и жизни. Когда ты ему помогаешь импульсно, нормально, но когда ты помогаешь ему сильно, то получается, что судьба пытается очистить его душу, а ты его душе вредишь, потому что ты ему даешь повышенные комфортные моменты. И он начинает тебя ненавидеть, потому что ты его душу загубил. Поэтому вот у меня была ситуация, я сам через это проходил в другом аспекте. Вот я старался, так сказать, друзьям помогать полностью, от начала до конца. А потом вот некоторых моих людей, знакомых, которых считал друзьями, пошел ко мне негатив, ну и очень, так сказать, некрасивые поступки. Я не мог понять, я для тебя все готов отдать, а ты меня предаешь. А потом я понял, дружба – это жертвенность. Значит, я могу другом назвать того, ради которого могу пожертвовать чем? Даже жизнью. А его-то и возможности лишаю. Я ему постоянно помогаю, делаю и так далее. И лишаю его возможности сделать то же самое по отношению ко мне. Я начинаю наносить огромный вред его душе. Он начинает меня ненавидеть. Поэтому что получается? Вы помогаете милостыне, и если вы вредите душе человека деньгами, значит, вы не должны давать ему милостыню. Значит, будете этим увлекаться, сами начнете милостыню просить со временем. Потому что механизм простой. То есть это вам намекает, что, сказать, главное в человеке не тело, а душа. Вот. Ну а среди милости, мы же все знаем, что у нас все, сказать, территории поделены. И там есть свой, сказать, браток, который нищими заведует, и там и все. Все мы работаем в разных сферах, что тут делать. Так, мама умерла в 2001 году, внук родился, может быть, у него душа матери. Вы знаете, информацию не дают, наверное, понимаете, чья у него душа, это вопрос второй. Главное, чтобы у него душа была нормальная. А понимаете, почему инкарнации, память закрыта и так далее? Потому что если мы, скажем, знаем, да, вот это родственник, у нас к нему отношение будет, скажем, если я знаю, что это душа моей бабушки, у меня будет отношение к нему не как к ребенку, а как к моей бабушке. То есть я ему вред этим нанесу. Поэтому информацию не даю. Надежда только на вас. Головные боли убивают. Еще не знаю, что делать с моими руками, когда... Хотела, не получая помощи. Когда-то хотела, не получая помощи у врачей. Сейчас сомневаюсь в этих способностях. Но головные боли – это блокировка программы самоуничтожения. Что здесь? Сейчас посмотрим. Там проблемы уже по потомкам пошли. Вы понимаете, вот, пожалуйста, у человека повышенные способности, контакт с тонкими планами, они раскрываются. Идет сразу же повышенная комфортность, все, любое желание. Ведь я с детства замечал, мое любое желание исполняется. Любое. Я этого испугался, потому что я почувствовал, что тут что-то не то. И я стал свои желания сдерживать. Потом я понял, нужно выбирать те желания, которые не исполнятся сразу. Я чувствовал опасность того, что вот все выполняется, выполняется, выполняется. Вот. И вот это вот инстинкт самосохранения, он позволил мне выбирать цели достаточно масштабные. И в конечном счете он привел меня к тому, что должна быть главная цель, которая достижима, так сказать, по истечении времени всей Вселенной, стремление к Богу. Тогда ты гармонично развиваешься. А так, чем ты способнее, тем быстрее идет реализация желаний, чем быстрее растет гордыня и дальше проблемы. Так что главное в наших способностях – это не их размах, а умение их сдержать. А сейчас это будет все труднее. И здесь что получается? Контакт с тонкими планами высокий, уровень гордыни в 13 раз выше смертельного. То есть духовность огромная, а реал, ощущение – вот это я – огромный. Поэтому любая ситуация которые не соответствуют вот этой автору записки, воспринимается в штыки. И она начинает бороться уже не с каким-то человеком, а со всей Вселенной. Вот этот мир, он на меня давит. Этот мир мне агрессивен. Я его не принимаю. В конечном счете идет программа самоуничтожения, и начинаются дикие головные боли. Результат – духовность, которая начинает обожествляться. В таких случаях, что бы я посоветовал автору записки? Не читать никаких книг, кроме Библии. Работать в деревне тяжело. Когда, сказать, останавливают просто сознание. Потом, сказать, вот все моменты, духовность, красота, это любовь. Из нее все исходит. Вот огромная духовность в Индии, там был полученный контакт с будущим, как я смотрел. Уровень духовности огромный. Кстати, все говорят, сейчас он закрывается, переместилась в Россию контакт с будущим. И в Индии, именно в Индии, в первую очередь создана прививка против духовности. Какая? Духовность – это сознание. Один из главных постулатов индийской философии – главный враг человека – это мысль. Вот когда этот человек чувствует, тогда он защищен. А когда мы считаем мысль прекрасная, духовная, это великолепная и только, вот тогда потом начинаются проблемы. Я была у вас на приеме после выхода первой книги. У дочери был поликистоз яичников. Пошло улучшение. Работаю постоянно. Сейчас она беременна. 6 месяцев. Хочет сделать искусственные роды. Ушла из дома. 16 лет была суицидальная попытка. Сейчас ей 18. Временами не хочет жить. Правильно ли я работаю? Значит, у дочери проблемы с детьми. Автор мать по прошлым жизням. У матери недовольство собой, судьбой. Ну, дело в чем? Судьба – это очень масштабное образование. Когда человек обижается на соседа, и, так сказать, у него что, какие-то будут проблемы. Но когда он обижается на судьбу, это в тысячи раз может быть масштабно. Поэтому, если начинаете где-то заниматься покаянием, в один из первых моментов снимать обиду на что? На судьбу. На родителей, на любимого человека, на судьбу. И вообще, глубинные обиды на судьбу, мы ими все переполнены. Потому что советская власть учила нас, мы рождены, чтобы сказку делать былью. Мы должны, так сказать, сделать благополучную судьбу. Коммунизм – это мечты о благополучной судьбе. Поэтому мы в себе этот заряд носим, и с ним нам еще бороться и бороться. Сыну 2 года установлен диагноз – эпилепсия. Сейчас ему 15. Было ли это болезнь? Ну, эпилепсия – это блокировка программ самоуничтожения. Здесь у матери было слишком много претензий к людям. Всего-навсего. Рождается сын, а у него внутренний уровень, зависимость от духовности, повышенная. Мать начинает резко предавать, несправедливо относиться и так далее. Она дает жесткое осуждение. За что? Несправедливо. Все. Тема не закрыта. У сына программа самоуничтожения. У матери начинается проблема с гинекологией, у сына эпилепсия. Все. Мать меняет отношение к миру, приводит сына в порядок, все нормально. Так. Как применить вашу теорию неверующему человеку? Для начала неверующий должен понять, обида, мстительность, ненависть, зависть, уныние, страх – это болезнь. Вот когда он это поймет, он начнет мучиться, и у него ничего не получится с преодолением этих эмоций. Вот тогда он станет верующим. У меня резус отрицательный, 2 детей, природа 2 чуть не умерла, кесарево, умер муж, я все время жду неприятностей, что я делаю не так? Там просто загрузка по потомкам очень большая. Там по прошлым жизням моменты претензий к мужу, который как бы вот дал неприятности по судьбу, огромные. И насколько в прошлом это сделано, насколько загружены потомки. Поэтому, скажем, здесь несколько лет нужно отмаливать тему судьбы. Вот человек говорит, вот я ради вот этого благополучия, вот чтобы это получить, готов на все. Вот за эту фразу он будет лет 10 или 15 потом отвечать. Потому что он ради благополучной судьбы готов на все. И вот часто, если в роду кто-то делает преступление, вот, так сказать, убивает кого-то, и что, вот ради своего благополучия, это дает резонанс, как взрыв по всему роду. Но по всем его родственникам, если они идут подсознательно в этом же направлении, если они идут к Богу, на них этот резонанс не распространяется. А так часто, вот я достаточно, я книгу первую начинал с того, что я наблюдал, как целый род вымирает полностью. Кто-то совершает преступление, Это взрыв концентрации на судьбе. Судьба разрушается сначала у всех, а потом они умирают. Вот. А, так сказать, у меня в последнее время началась тема судьбы, причем достаточно мучительно. Уж я думал, я-то сумею, как бы, так сказать, у меня более-менее все закрыто. Ничего подобного. Вот последние полгода, я думаю, что это тоже связано с тем, что меняется как бы судьба сейчас у всего человечества. И благополучная судьба, которая идет из будущего, она сейчас оборачивается неблагополучной судьбой в настоящем. Вот насколько это проходишь, настолько все правильно. И один из признаков, что у меня, ну я все время диагностирую по сравнению, судьба, судьба, непрохождение, уныние, недовольство судьбой. Масштабная, огромная программа. Я понимаю, что я просто вышел на уровень эмоций больше одной жизни, но я не представлял, насколько это серьезно и насколько это мучительно. Так вот, кстати, анекдотический момент. Всегда свыше нам дают знаки о том, что неблагополучно. У меня дочка 4-летняя выходит на улицу, сказать, с бабушкой, и та что-то запачкала или замочила рукава куртки. Она ей говорит: «Бабушка, что ты сделала? Ты мне всю жизнь отравила». То есть я понимаю, что, сказать, она это говорит, даже не понимаю, но это явно со мной связано. Почему? Потому что я, когда у меня были какие-то неприятности, я смотрел на ситуацию именно так: как же теперь я буду жить? Вот это вот масштабное обобщение, все, жизнь не удалась. Она сейчас как бы в детях выскакивает. Подскажите, что я делаю не так? Последнее время начал болеть после публичных выступлений. Или болеют мои дети? Работаю психологом в школе. Пытаюсь говорить родителям о любви, которая ни от чего не зависит, и о влиянии на развитие детей. Может, делаю как-то неуклюже, или просто надо продолжить над собой работать. Книги читаю, перечитываю, кассеты смотрю постоянно. Спасибо вам. Значит, что было до лекции? Были проблемы с детьми и внуками. Значит, откуда это идет? Это их... Так. Смотрим, что у вас было. Нормально. Чистка идет. Вы понимаете, какая ситуация? Вот я вхожу в помещение, грязное. Никто не смотрит, как я одет. Следующее, почище помещение. Все говорят уже: сапоги сними. Хорошо. Захожу в еще более чистое, мне говорят, и пальтишко тоже можешь снять. Вот схема. Так вот, чем ближе, вы понимаете, мы считаем так. Вот любви много, опять же, все, уже ничего, ни о чем не думай. О здоровье не думай, о деньгах не думай, только о любви. Много любви, где там здоровье и деньги? Начинаю оглядываться. А на меня такое начинает сыпаться. А почему? Больше любви получил, входишь в более тонкие планы. Возможности раскрываются, а ты грязный. Значит, тебя нужно чистить. Поэтому многие, когда обращаются к Богу и ждут манны небесной, их начинает тереть, сказать, начинают сыпаться неприятности. Они говорят: ну что-то не так. А все нормально. Сказать, все зарабатывается. И когда человек говорит о Божественном, он должен переболеть, он должен где-то перемучиться. И чем на более тонкие планы он выходит, тем болезненнее идет очищение. И не каждый может выдержать. То есть, если вот не успеваешь накопить любовь и жить ею, то тебя остановят в каком-то моменте. Потому что можно, так сказать, просто сбросить не только пальтишко, но и тело, и все остальное. Вот. Так что это еще раз хочу подчеркнуть. Приближение вот фразы, ведь понимаете, мы просто неправильный мир представляем. Одна из классических фраз, которые все знают: живет как у Христа за пазухой. Это что значит? Его тоже распяли вместе с Христом. Понимаете, у нас, так сказать, схема-то очень простая. Вот божественная это защита, это все хорошо. Ничего подобного, так сказать, все великое зарабатывается. И чем оно более великое, тем большим трудом. И любовь зарабатывается большими мучениями. И физическими, и духовными, и душевными. Так что здесь, в данный момент, я увидел пока только очищение. Просто для того, чтобы, скажем, говорить о любви не просто своим детям, а еще кому-то, нужно пройти, ну, скажем, перед этим определенные процедуры очищения. То, что происходило со мной, это отдельный разговор. Я думал, что это несчастье. Это была просто подготовка к той информации, которую я получил. У меня был момент, когда в 20 лет период, я говорил уже об этом, я коллекционировал несчастье. И вот на этой неделе на 3 несчастья меньше. То есть я настолько уже к этому привык. А когда я вышел вот на понятие кармические структуры, увидел, думаю: Господи, я, кажется, начинаю видеть законы Вселенной. Вот механизм, меня пустили за занавес, я вижу, как работает в театре все. Через 3 месяца диагноз рак, метастазировали, все, тему закрыли. То есть очистили очень эффективно. Так что... Еще раз хочу подчеркнуть, Чем большее счастье мы получаем, а самое большое счастье во Вселенной – это любовь Божественная, тем большие муки мы должны пройти. И значит, за приближение к Богу мы должны, скажем так, приближение к Богу мы должны отработать, и отработать по максимуму, максимальными мучениями, потому что это высшее счастье. В нашей школе в этом году сделано интересное наблюдение. Всегда третья четверть тянется очень долго, все ждут ее окончания, на последнем дыхании дети и учителя. В этом году все не заметили, как она пролетела. Но усталость была у всех больше, чем обычно. Как это можно объяснить? Интересный вопрос. Так. Сейчас попробуем смоделировать. Значит, что такое, вот третья четверть скорее бы окончилась. Это же все-таки весна, как я понимаю, третья четверть. Так вот, была концентрация на желаниях. А концентрация на желаниях весной – это нарушение законов. Но это нарушение законов раньше как бы происходило незаметно. Сейчас это становится опасным. Сейчас на тонком плане идет блокировка желаний у всех. Потому что сейчас зацепленность на желание – это смерть человечества. Поэтому на тонком плане нас всех уже взяли за горло, а на внешнем это потом проявится. Так вот, один из признаков того, что идет торможение желаний, судя по всему, это то, что когда человек, скажем так, за желание не зацеплен, у него нет ощущения нудной длительности времени. Вот приговоренный к смерти, он говорит, через месяц ты умрешь. И он каждую секунду как бы проживает заново. И время идет с очень большой скоростью. Почему? Потому что он на желании не концентрируется. Он знает, что он умрет, значит, желания прекратятся, и у него идет концентрация не на желаниях, а все-таки больше на чувстве любви. Так вот, как ни странно, у учеников в школе идет схожий процесс с механизмом приговоренного смерти, когда мы ощущаем, что начинает разрушаться наше желание, мы больше ориентируемся на любовь, и тогда вот это ощущение мучительного протекания времени исчезает. Я хочу работать с майнингом, можно ли мне это? Ну, попробовать можно. Только понимаете, какая ситуация? Работа с майнингом – это работа с подсознанием. А в подсознании есть один интересный момент. Вот у вас лежит штанга 5 килограмм и 200. И вы подойдете, и вы сразу поймете, где какая. Логично. А вот на тонком плане вы подойдете, поднимете 200, надорветесь и увидите это лет через 5. То есть на тонком плане вы можете сказать, выпрашивать у майтинга такую информацию, которая вас убьет, а вы же не знаете. А он может не соврать. Если он не соврет, и вы войдете в контакт с этим планом, где находится эта информация, последствия могут быть ужасающими для вас. Ну вот и делайте вывод. Если сменить условия жизни, повлияют ли они в сторону очищения личной кармы ребенка? Ну, вы знаете, мы интуитивно где-то чувствуем, что нам нужно. Если концентрироваться. Иногда человек говорит, вот этого мне не нужно. Вот я лучше с этим подожду. Или наоборот, я не хочу вот жить в этом месте. Так что, в принципе, условия жизни – это изменение судьбы. Изменение судьбы позволяет немножечко от нее отстраниться. Поэтому в общем плане это положительно. Ну, а в каждом случае индивидуально. У мужа геморрой. Можно ли вылечить его в настоящее время у врачей? 12-й год закодирован от алкоголизма. Сказывается ли отрицательно на здоровье и характере? У мужа другая женщина. Работаю над собой, но как быть? У нас трое детей. Уже много лет активная сторонница вашей теории. Ну вот смотрите. Геморрой – это блокировка программы самоуничтожения. И, как правило, именно геморрой связан с темой ревности, обид личных отношений, тема желания. Если пьет, то диагноз подтверждается. Да, скорее всего, это тема желания. Дальше. Если у него другая, третий раз, тема желания, любовный треугольник. Значит, к чему сводится, так сказать, мы от геморроя переходим к мужу и от мужа к жене. А проблема в жене. Почему? Потому что явно все трое детей, они где-то напичканы темой желаний. Смотрим мать до начала лекции. В 7 раз выше критического темы желания. Сознательная агрессия 0, подсознательная в 3 раза выше смертельного к мужу. То есть женщина невольно убивает своего мужа, поэтому у него проблемы по здоровью, поэтому он пил. И чтобы выжить, он должен точку опоры То есть, представьте, вот вы цепляетесь, вы тонете, вам протягивают руку. Вы цепляетесь, и этот человек вас по голове бьет. Но, естественно, возникнет желание еще кому-то руку подать и за него уцепиться. Вот так муж и делает. Так что здесь просто тема желания, скорее всего, на детях и внуках. И поэтому, несмотря на то, что вы работаете, еще преодоление вот этой ревности обид на мужа и нет. И поэтому ситуация не решается так быстро. У меня двое детей. Был тяжелый развод с мужем. Он угрожал выкрасть детей. Я оградила детей от общения с ним. Права ли я? Не врежу ли я детям? Вы понимаете, какая ситуация? Я убедился в простой вещи. Если есть сложная ситуация, то как бы мы виртуозно ее не решили на внешнем плане, если мы при этом не изменились, она либо будет ухудшаться, либо будет повторяться. Поэтому, право вы или нет, в первую очередь, я считаю, в первую очередь, что нужно понять? Детям нужно подчеркивать, что отца нужно любить, даже если вы ограничили от общения с ним. Почему? Потому что если вы сказали, отца не нужно любить, отречение от родителей – это включение программы самоуничтожения. Поэтому, что бы ни случилось, никогда не говорите о, сказать, об отце или о матери плохо. Это первое правило. При разговоре с другим человеком, особенно если смотрю ему в глаза, у меня наступает такое состояние, что могу упасть в обморок. Вы знаете, вот я читал, где-то исследование, там написано, что на иконах Иисус никогда не смотрит человеку в глаза. Он смотрит как бы немножко себя. Он концентрируется на Божественном. Я тоже обращал внимание. Я не люблю, и вот заметил это у других, не люблю долго смотреть в глаза. Потом прочитал, что у животных, когда смотришь в глаза, это признак агрессии. А у людей тоже. Пристально смотришь на другое, это признак агрессии. Потом понял, в чем дело. Глаза – это связь с другим человеком. Если мы часто смотрим в глаза друг другу, мы гораздо быстрее привязываемся. То есть смотреть нужно как бы внутрь человека, внутрь себя. А когда я пристально смотрю на другого человека, я восстанавливаю с ним жесткую связь, и в этой жесткой связи, естественно, я его давлю. Значит, это агрессия, он реагирует соответственно. Когда вы смотрите в глаза, у вас резко вырастает концентрация на отношениях, на желаниях. Тут же выскакивает агрессия, которая, судя по всему, у вас привязана к желаниям. И дальше она превращается в программу самоуничтожения. То есть это я считаю положительно, потому что вы как бы сразу же на первых моментах привязанности уже это чувство тормозит. Если существует реинкарнация, почему у людей заблокирован механизм памяти о прошлых жизнях? Второе. Моя 6-летняя дочь уже давно твердит о мальчике, который должна родить. Насколько серьезно к этому относиться? Мы с мужем как бы воздерживаемся. Понимаете, в чем дело? Но говорят, устами младенца глаголит истина. У детей же сознание еще не так гипертрофировано, оно их не дает, поэтому дети часто видят будущее, они видят тонкие планы, и они в этом плане, как бы все дети, в какой-то степени ясновидящие. Вот, поэтому, как бы, почему бы не прислушаться к этому, это первое. Потому что через близкого родственника ребенка иногда нам дают ту информацию, которую нам нужно услышать. Или во сне, или ребенок говорит, или просто кто-то говорит, не понимая, почему вот приснилось про тебя то-то и то. Вот, так что почему бы и нет. А почему заблокирована память о прошлых жизнях? Еще раз говорю, мы развиваемся, и мы должны проходить различные ситуации. Этих ситуаций, скажем, определенные позиции, и по мере того, как мы развиваемся, их должно быть все больше, чтобы ситуационно мы охватили всю Вселенную. Если я помню, какой я был в прошлой жизни, мои новые ситуации закрылись. А так я исхожу из своего нового тела, значит, из новой ситуации, и учусь в этой новой ситуации, соответственно, работать. Вот и все. То есть это как ступень. Это все равно, что мы поднимаемся по ступени. А почему, так сказать, я не стою на первой ступени, хотя я поднимаюсь на 20-й? Мы должны, вот когда мы выходим на какой-то уровень, тогда, скажем, мы можем вспомнить прошлой жизни, но этот уровень очень тонкий. Вот на каких-то тонких планах, когда мы закрываем блок ситуации, тогда мы можем уже видеть по-другому. А так, если, скажем, человек ревнует, обижается, ненавидит, он еще не одну жизнь должен в разных ситуациях пройти процедуру прощения. Вот тогда он поймет, что уже можно оглянуться назад. Мне 57 лет. Год назад я женился на хорошей, умной, обеспеченной женщине и даже венчался. Сексуальная полная гармония. Астрологически мы несовместимы. Поэтому уже много месяцев мелкие конфликты, раздражения друг к другу. Несколько раз уходил к себе домой, не по своей вине. Через неделю возвращался. психологически оба в напряжении и мысленных претензиях друг к другу. Есть обоюдное сожаление, что сами все испортили, ощущение, что самим уже не исправить. Как быть? Дело в чем? Значит, если смотреть на вас, 17 раз выше критического концентрация на любимом человеке. Вы понимаете, в юности, когда у нас большие запасы любви, чувство любви, концентрация на другом, внешнее, оно восполняется внутренними запасами. Чем больше наш возраст, тем чувство любви опаснее, потому что идет, как бы это чувство любви человеческое, не подкреплено запасами божественной, эта любовь расходуется постепенно по жизни, а человеческая, наоборот, накапливается. Поэтому, скажем, где-то после 30, когда процессы начинают тормозиться, влюбленность – это уже серьезная проблема по здоровью, как минимум. И, соответственно, а каждый новый брак – это же вспышка концентрации на другим человеке. Поэтому в среднем обычно не бывает двух браков у человека, либо один, либо много. Потому что трудно уже остановиться. Либо полный какой-то, так сказать, диссонанс. А идет концентрация на любимом человеке такая, что если любимая женщина не начнет вредничать, кто-то может умереть. Поэтому здесь, скажем так, что можно сделать? Скажем так, фраза «сексуальная полная гармония» – это катастрофа, вот, если по энергетике смотреть. Значит, нужно начать с того, что с сексом практически… Вот в Индии вообще они говорят, вот у нас должно быть трое детей, три раза сексом здесь занимаемся и все. Вот я вам советую для начала такой момент. Почему? Потому что именно через секс идет огромная привязка к близкому человеку. Вот. Если, так сказать, полностью удовлетворять человека душой, тогда перекрывайте тело. Если, скажем, душой, вот она такая сварливая, она такая вредная, она такая сволочная, жадная, все, тогда секс на здоровье. Ну, то есть вам выбирать. Как вы считаете, если нет любви, это не судьба, можно что-то поправить? Я вчера говорил, любовь человеческая должна быть подкреплена любовью божественной. Поэтому, скажем так, тот человек, который добродушен, прощает, тот, кто постится, голодает, тот, кто, скажем, и спортом занимается. Вот сегодня я говорил с одним спортсменом, говорит, у меня вообще, сказать, странная ситуация, у меня с ребенком проблемы, сказать, я пить начал. Я говорю, у вас тема желания идет очень сильно. Вам, говорю, полезно заниматься спортом, потому что в том числе, я говорю, и, скажем, водные процедуры, и спорт, потому что физические упражнения – это унижение желания жизни. Он говорит, да я мастер спорта. Я говорю, тогда все понятно. Вы интенсивно занимались спортом, и у вас было постоянное унижение желания, блокировка. Вы перестали заниматься спортом, и тут же вспышка, и поэтому и пить начали, и поэтому проблемы в личной жизни пошли. Поэтому, так сказать, уже замечено врачами, как только профессионалы спортом перестают заниматься, у них начинает разваливаться иммунитет, и, так сказать, окостенение идет позвоночник. Очень катастрофа. Я говорю, для начала хотя бы продолжайте, так сказать, заниматься спортом, потому что это в какой-то степени вас уравновесит. Ну и дальше все остальное. Так вот, те люди, кто могут заниматься спортом, кто могут голодать, поститься, кто сохраняет добродушие в любой ситуации, этим можно влюбляться достаточно долго. А тот человек, кто не воздержан в еде, так сказать, в своей агрессии, вот этому человеку можно влюбляться до 18. А в остальном он должен знать, будут проблемы. Объясните свое понимание соперничества Москвы и Питера, когда кончится взаимное неприятие. Питер и большинство городов не любят жителей столицы. Понимаете, Москва, она похожа на западный город, она реализует. Она ворует у всех таланты и продает их, так сказать, на черном рынке. Поэтому Москва цветет, пахнет, все деньги подтягивает и так далее. Но это тоже, в этом тоже есть резон. Есть мышцы, есть что-то другое. Главным оппонентом Москвы является Питер. Почему? Потому что у Москвы все в настоящем, а у Питера все в будущем. Вот, так сказать. И мой знакомый вчера говорит, я говорю, вот какое перед Питером будущее. Все, он говорит, но мы-то в настоящем живем. Да, ну что делать? Так вот, человек, который понимает, что духовность – это развитие как таковое, и духовность – это один из главных составляющих счастья после любви, этот человек в Питере будет себя прекрасно чувствовать. Вот. А соперничество Москвы и Питера, еще раз подчеркиваю, Москва побеждает внешне, но внутренне она проигрывает. Она проигрывает по своему масштабу, по размаху. И поэтому это соперничество будет длиться. Но раз мы близимся, так сказать, эпоха идет, скажем, расцвета, значит, какое-то время Питер должен упасть еще ниже, а потом подняться и стать гораздо выше Москвы. Надеюсь, это будет в нашей жизни. Ну, так сказать, я говорил, что с 2020 года уже будет изменение полное, поэтому я думаю, если Питер начнет делать рывок вперед, уже где-то лет через 10. Тоже неплохо, вы знаете, когда знаешь, что будет хорошо, это уже все-таки неплохо в настоящем. Я родилась и жила на юге, приехала в Питер 12 лет назад, начались проблемы с желудочно-кишечным трактом. Помогает только слабительное, но как только приезжаю домой на юг, все нормализуется. Подскажите, может быть, работаю не в том направлении или это глубинные процессы? Это интересно. Сейчас посмотрим, что было, что на юге. Идет гармония, что в Питере. Идет унижение по потомкам, унижение духовности. Значит, что происходит на юге? На юге закрыто контакт с тонкими планами. Что происходит в Питере? Контакт с тонкими планами увеличивается. То есть вы приезжаете в Питер, контакт с тонкими планами увеличивается, духовность вырастает, идет развитие, тут же и растет гордыня, дальше программа самоуничтожения и проблемы с кишечником. Поэтому советую вам лето проводить на юге, а осень, зиму, весну в Питере. То есть полезно и то, и другое. Постоянная духовность – это тоже вредно. Поэтому, сказать, постоянное проживание в Питере, я считаю, может человеку нанести вред действительно. Почему? Потому что, особенно если он зацеплен за духовность. Значит, такой человек должен либо на юг уезжать, либо пить начнет, чтобы как бы быть попроще. Так что, в принципе, неделя, скажем, в Крыму равносильно ящику водки. Ну, выбирайте. Хочу простить родного брата, который изменил всю жизнь к худшему. Сейчас все наладилось, но общения с ним не хочу. Можно простить, но не общаться. Вы знаете, если вы не изменились, вот родной брат вам жизнь отравил. Но, может быть, он жизнь вам спас, потому что унижение судьбы, если бы кто-то другой жизнь отравил, вы бы его осуждали и умерли бы. А брата вы обязаны любить и прощать, родственник. И поэтому через брата и дали возможность вам спастись или спасти ваших детей. А теперь представьте, вот через него спасли жизнь вашим детям или вам. Что дальше? Дальше вы должны измениться и посмотреть, может быть, он тогда изменится по отношению к вам. Если вы не изменились, значит, через него по-прежнему будут давать очищение. Ну хорошо, воздержитесь, дадут через другого, дадут через болезнь. Поэтому я считаю так, относитесь к этому как к лекарству. Если вы не вылечились, он будет себя также вести по отношению к вам. Его поведение к вам и определит. Сумели вы измениться или нет. Если он не меняется, значит, вам нужно дальше работать с одной стороны, а с другой стороны, ну, скажем так, уменьшите дозу, если вы не можете принимать лекарства. Но еще раз подчеркиваю, главное решение любой проблемы в нас, не в брате, не в соседе, а в нас. Переехали на новую квартиру, через полгода ушел взять другой женщины. Потом нас оборовали. Дочка с внучкой не находят себе покоя 5 месяцев. Читали ваши книги, смотрели кассеты. Ничего не помогает, а мы с мужем, как кошка с собакой, у меня очень стали болеть ноги. Ну, я думаю, зал может диагноз поставить. Квартира, тема судьбы, тут же идет вспышка, зацепка за семью, и дальше развал и с зятем, и с мужем. Ноги болят, это обида на судьбу. Значит, смотрим. До переселения в дом концентрация на судьбе была в один раз выше критической. После переселения – раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Ну хорошо, что живы остались. Что сейчас? Сейчас получше. Ну вот, значит, и ноги могут перестать болеть, и зять вернется, глядишь, если такой же будете. Как вы считаете, со своей точки зрения, на пользу и вреде для здоровья человека, используемые для лечения следующие препараты? Ой, тут... Это уже специфические моменты. Ладно, это потом как-нибудь. Идем дальше. В Петербурге достаточно консервативная архитектура. В Москве и Самаре более свободные. Почему так? Ну, зацепка за идеалы, она рождает что? Вот консервативность. Я защищаю свою духовность, и я не хочу, чтобы ее трогали. Поэтому в Индии касты. Огромная духовность и касты. Разделение жесткое. Одно из самых больших, так сказать, нарушений перед развитием. То есть сначала вспышка духа, а потом омертвление определенное. Поэтому в этом степени консервативность Петербурга объясняется тем, что уровень его духовности выше. Ну а на языке прозаическом денег нет на новую архитектуру, ну понимаете. Но тем не менее, в городах, допустим, вот я был в Саратове, там хотя бы одну улицу мы сделали так, чтобы хоть что-то чистый задан. Шаг шагнул в сторону, в яму упал, домик деревянный, но все равно, знаешь, что хотя бы одно место. В Питере нет такого. Как архитектура отражает духовное состояние города? Но архитектура, вот как есть наука фэн-шуй, также расположение зданий и сама архитектура, они держат энергетику. И в Питере, скажем, они ориентированы на духовность. А на что сейчас? Давайте посмотрим, вот новая архитектура Москвы на что ориентирована. А вы знаете, тоже неплохо. Тоже неплохо, удивительно, но в какой-то степени на духовность. И весьма мало на деньги. Вот не ожидал от Москвы такого. Вот, пожалуйста. То есть архитектура Москвы гармоничная, очень хорошо. Идем дальше. Значит, не пропадем, если со столицей так хорошо. Почему моей дочери снятся постоянно покойники, и она среди них лежит? Ну, обычно, когда покойники снятся, это информация. Жизнь прекратилась. То есть во сне идет унижение желания жизни. Значит, можно делать вывод. У дочери концентрация на желаниях и жизни, ревность, обидчивость, уныние повышены. Ну и, соответственно, матери нужно работать. Зачем мне дано сразу два молодых человека? В обоих случаях любовь и привязанность очень сильная. Я не уверена, что имею право разрешить как-то эту ситуацию. Не знаю, что делать. Но обычно, вы понимаете, какая ситуация? Женщина по энергетике сильнее мужчины. И если уже женщина сконцентрируется реально на мужчине, то в течение суток просто в ангелочке превратится в том плане, что в другие сферы может попасть. Поэтому, если здесь идет очень сильная привязанность, то и возникает вот такое как бы рассредоточение. И значит, у вас глубинная концентрация на любимом человеке огромная. Постоянно молитесь, повторяйте. Для меня любимый человек, семья, отношения с ним, всех средства накопить любовь к Богу. Вот просто хотя бы одна формула. И снимайте обиды на мужчин. Почему? Потому что через обиды на мужчин мы цепляемся. Но я в одной из лекций говорил, женщина заболела СПИДом, и вот она эту формулу повторяла, ну скажем так, там был вирус обнаружен. И потом этот вирус ушел. Потому что СПИД – это концентрация на жизни, на желании, на сексе. То есть сама болезнь, она говорит, больше этим нежелательно заниматься. Значит, насколько мы чувствуем, что для нас все эти моменты становятся средством, настолько тогда мы можем испытывать человеческую любовь и быть здоровыми. Что такое гордость на тонком уровне? Вы понимаете, вот смотрите, есть эгоизм. Человек говорит, а вот я этого не хочу и так далее. Он защищает свои желания. Это эгоизм. Он работает на свои желания, он эгоист, он всех топчет. А есть момент, когда человек говорит, я вот этого не буду делать. Он защищает уже чувство любви свое. Ему говорят, вот сделай то-то и то-то. Он говорит, я этого не буду делать. Почему? Потому что если он это будет делать, он, скажем, ему говорят, вот возьми эти деньги. Он говорит, а я считаю, что я выше этого. Говорит, какой гордый, деньги не берет. А он чувствует, что если эти деньги возьмет, его привязанность к деньгам, к жизни, к судьбе увеличится. И он этого не делает. То есть в одном случае идет защита желания поверхностного, в другом случае любви. То же самое и здесь. Что получается? Что иногда гордость – это защита любви в себе, и ради этого человек готов потерять, отказаться и даже принять потерю жизни. А иногда это идет как защита уже вот конкретного чего-то человеческого. И это уже становится гордыней. Но, как правило, гордость – это отстаивание своего достоинства. Гордыня – это желание унизить другого в какой-то явной или неявной степени, ощущение своего превосходства. То есть одно дело, когда человек отставит свою любовь, а другое дело, когда он оставит свое превосходство над другим. Вот, соответственно, и разница. Доброго вечера вам, спасибо за вчерашнюю лекцию. Скажите, можно ли что-нибудь кушать во время просмотра ваших видеокассет или чтения книги? Еда требует расхода энергии, но если есть немного давать часть удовольствия Богу, то это, напротив, дает нам положительную энергию. Каким образом все-таки влияет принятие пищи во время принятия той информации, которая находится в книгах и на кассетах? Как вы относитесь к вегетарианству? Ну, знаете, судя по всему, мы все ближе к вегетарианству, и мясо будем есть все меньше. И вообще, есть меньше, такая тенденция присутствует. Полное вегетарианство. Смотрим, есть в этом нарушение закона? Есть. Оно дает мощную концентрацию на тонких духовных планах. Значит, что получается? К нам сейчас идет будущее. У нас зацепленность за духовность усиливается в какой-то степени. Если сейчас человек переходит на вегетарианство, это может быть проблема. Поэтому, я думаю, лучше какие-то периоды соблюдать по вегетарианству. То есть, это весна, как раз, когда идет контакт с будущим, когда, душа концентрируется на любви, и мы влияем на будущее. То есть весной усиливается контакт с будущим, вегетарианство его усилий, мы концентрируемся на любви, и тогда мы чистим будущее. Так вот, весной, судя по всему, допустимо, конец года. Ну, в общем, я считаю так, что полное вегетарианство, скажем, вот сейчас пока может быть проблемой. Это первое. Что до этого? Смотрим, во время еды, если смотреть кассеты. Не хочу себя хвалить, но как бы, вроде бы нарушения законов особых нет. Просто ситуация такая. Вот я говорил, психологи проводили эксперимент. Ребенок что-то ест, а там игрушка страшная. Во время так боится, во время еды показали, принял. То есть во время еды мы берем огромное количество информации. Причем эта информация идет глубоко в подсознание. Значит, все, что вокруг нас во время еды, очень сильно воздействует на подсознание. Поэтому люди интуитивно, как стали делать еду, закуска. То есть еда потихонечку, чтобы мы не проглотили все с подсознанием. Постепенно это делается, раз. Красота, все красивая, красота, она ближе к любви. Музыка. Сейчас, обратите внимание, на Западе везде свечи стоят на столе. Почему? Свеча – это символ распада. Это символ унижения желаний жизни. И человек ест. Значит, зацепляется за желание, будет меньше. Поэтому обычно вот, влюбляются молодые люди. Ужин при свечах – это как символ любви. А почему? Потому что свеча унижает желание, значит, помогает любви. Поэтому моменты, скажем, где-то журчит вода, это снятие информации, огонь, музыка, неспешная еда, молитва до еды, во время еды, после еды. Все это улучшает наше состояние и наше подсознание. А в плане кассет, я думаю, может быть, это чуть хуже, потому что кассеты все-таки я даю с логическим моментом. Голова напрягается, и все-таки может быть... концентрация на сознание повышенная. Поэтому во время еды лучше, мне кажется, молиться, слушать музыку хорошую и, скажем так, ну и общаться. Вот меня с детства воспитывали, когда я ем, я глух и нем. А я не мог. И все время смеялись, шутили, хихикали и так далее. Только потом я понял, насколько убийственна эта пословица. Потому что если я глух и нем, о чем я думаю? Как говорится, солдат, о чем ты думаешь? Так вот, оказывается, во время еды нужно отвлекаться от еды, нужно общаться, говорить, но говорить стараться все-таки о тех вещах, которые нам помогают любить. А если уж молчим, тогда молиться. Так, записка длинная. Так, помогите. Пишу из больницы, где лежу со своей новорожденной, 25 дней, дочке. Высокая температура, кишечная инфекция, состояние тяжелое. Умоляю, помогите, скажите причину. В зале есть родственники. Прочитала все 7 книг, очень помогает. Была у вас на личном приеме в 98 году. Теперь все в норме. Спасибо, очень надеюсь на вашу помощь. Значит, что у ребеночка? Так, что было до лекции? У ребенка смерть детей, внуков, поле, автор, она и две прошлых жизни. Это уже и личная карма. Что там идет? Постоянное презрение к людям в плане идеалов. Значит, раз, два. 8 раз выше критического тема желаний, причем в аспекте идеалов. Пошла сознательная агрессия 0, подсознательная в 5 раз выше критической к людям. То есть мощная критика людей в плане идеалов. Ну вот сейчас время меняется, видать, у ребенка идет такая чистка. Что сейчас? Сейчас по-прежнему не важно. Тема идеалов сохраняется. Это у матери. У матери было претензии к себе в плане судьбы, страх перед будущим и критика людей. Вот как раз все, что я вчера говорил матери, если бы она была вчера на лекции, то у ребенка бы уже все нормализовалось. Значит, вот тема идеализма, справедливости, соответственно, критика других, страх и так далее, чрезвычайно опасна для потомков, потому что это разрушение будущего. Значит, можно в первую очередь снять малейшую критику людей, страх перед будущим, а тему желания, обиды на близких и недовольство судьбой. Вот мать это делает, молится за дочкой, соответственно, будут результаты. Вот, но хотя бы здесь радует, что у матери это более-менее. У матери по людям прохождение полное, болезни полная, смерть полная. У дочки по людям никак ни за что, болезни плюс, смерть плюс. Ну вот это уже радует, значит, только через людей осталось. Значит, тема справедливости у матери явно выходила, и она ее достаточно болезненно проходила. Так, второй день на вас и встречи. Приехала издалека. Помогите, пожалуйста. У меня рак груди, второй стадии. Сына астма. Астма – это тоже желание, как и рак груди. У мужа депрессии. То автор. Так, можно ли отказаться от химии? Значит, посмотрим, что было до выступления. В поле смерть двоих детей была. Здесь один вроде ребенок. Так. Итак, в поле смерть двоих детей. Автор – мать. Претензии, в первую очередь, к себе, к своей судьбе. Обида на себя, на судьбу. Вот обида на себя, на судьбу дает и астму, и туберкулез, и рак груди. Рак груди – это обиды. Но когда женщина просто обижается на мужа, то это одно. Когда она обижается на мужа и на судьбу, типа «ты мне жизнь испортил», это уже обида и на мужа, и на судьбу. Вот здесь явные моменты, а обиды на себя, на судьбу и на близких. Что сейчас, давайте смотреть. Так, что сейчас у вас? У вас сейчас в районе груди идет смерть двоих детей, возможно, и пока не уходит. Автор вы, у вас претензии к людям в плане идеалов. Опять та же тема. Что ж такое, как плохо? Откуда это идет? Тема справедливости. Через людей у вас три креста, болезнь, несчастье, плюс, смерть, плюс. Людей прощать вы до сих пор не умеете. Почему? Это дети и внуки, это ваше мировоззрение. Характер у вас плюс, падает на минус. Мировоззрение плюс, падает на минус. Кто автор? Вы. Унижение людей в плане идеалов. То есть вы неистребимы в своей критике. Вот пока вы не можете закрыть критику людей окружающего мира. Вот это тот источник, который постоянно подпитывает ваши обиды на близких, на мир, на себя, на судьбу. И это вы сбросили на детей. Перестаньте думать плохо о мире. Пока вы думаете плохо о мире, вы плохо думаете о его Творце. Вот увидьте в том, что в любом проявлении есть Божественная Любовь. Отбросьте понятие справедливости навсегда, оно вам не нужно. Просто не нужно. Вы будете жить без этого понятия справедливости, будете жить прекрасно и без всяких проблем. Не требуйте от людей ничего. Давайте, но не требуйте. Почему? Бог сам решит, кто прав, кто виноват. Вот первое, избавьтесь вот сейчас. Если вы не избавитесь от чувства повышенной справедливости, не сможете себя в порядок привести. Как быть и святым, и дельцом одновременно? В отношении к девушкам. Как бы святым более-менее понятно, а как с дельцом, как использовать при этом законы православной церкви? Ну, вы даете. И все, и девушек, и церковь. Значит, я в книге имел в виду, что быть святым – это концентрироваться на любви и уметь отрешаться от всего того, что нам мешает любить. То есть периодическое воздержание от всего. А быть дельцом – это означает не отказываться от жизни человеческой, не отрекаться от желаний. Я говорил вчера, что мы, нарушая, сказать, действия к любви совершаем, через поклоняясь любимому человеку и отрекаясь от него. Значит, для того, чтобы быть святым, нельзя поклоняться девушке. Нельзя отрекаться от нее. Чтобы быть дельцом, нужно работать на поверхностном уровне. Это уровень воспитания. Это означает, дарите цветы, мороженое, а потом в чем-то ограничиваете. Если вы будете постоянно только задаривать подарками и исполнять ее желания, то она либо вас возненавидит, либо будет топтать ногами, либо найдет еще кого-то. Значит, периодическое, так сказать, воспитание идет. Вот сегодня подарок, а завтра где-то нужно, скажем так, в сложных отношениях побывать. То есть верьте своим чувствам, не давайте ей одну только положительную эмоцию. Быть дельцом – это, так сказать, в моем понимании, то, что я писал, это умение жить и в человеческой логике. А человеческая логика требует чего? Воспитания другого человека. Где-то ее нужно ограничить, где-то воспитать, где-то научить. Где-то, если, скажем, она слишком капризничает, некоторое время не видится. Ну, то есть, скажем так, работа в двух режимах. Ну, скажем, опять же, мы, общаясь, все воспитываем друг друга постоянно. А воспитание заключается в том, что мы даем любовь, и в том, что мы даем человеческое и периодически его ограничиваем. Поэтому, скажем, мы в отношениях друг с другом должны периодически проходить ссоры, Мы периодически должны сталкиваться лбами и искать общее решение. Периодически, скажем, если человек начинает, скажем, слишком требовать много, его нужно ограничить в одном желании и в другом. Периодически нужно чего-то не дать и посмотреть, как он среагирует. И вот это нормальная школа, так сказать, сегодня желание исполнено, завтра оно унижено, а в конечном счете любовь. То есть синусоида человеческого и непрерывность божественного. Сын работал и проживал в Нью-Йорке. Полгода тому назад по приглашению друга москвича переехал с семьей в Москву. Все мы петербуржцы. Петербургский есть филиал московской фирмы. Сейчас мечется между выбором Петербурга, Москвой и Америкой. Всем бы такой выбор. Хотя сам сын по характеру человек не работает, там и хорошо. Подскажите, пожалуйста, как Петербург, Москва или Америка? Вы понимаете, еще раз хочу подчеркнуть, что если человек гармоничный внутри, то он придет именно в то место, которое поможет ему в конечном счете и выжить. Потому что гармония, устремление к любви должно быть, человек должен выживать, мягко говоря. Поэтому, если он мечется, значит, наверное, он еще плохо слушает, так сказать, зов сердца и больше идет по логике. Хотя, если говорить по, даже уже, так сказать, любой человек видит, насколько быстро меняется Москва, насколько духовен Питер и насколько как бы спокоен и провинциален Нью-Йорк. Я когда в Нью-Йорк приезжал последний раз, у меня было ощущение Саратова, нет, это комплимент Нью-Йорку. Вот вы знаете, провинциальный городок, провинциальный совершенно, вот атмосфера такая. А Москва это где-то, ну я не знаю. Ну вот я бы Нью-Йорк сравнил бы с черемушками где-то, вот так, по ощущениям. Поэтому в Москве самое главное идет новый, нестандартный подход, развитие, перестройка, как бы восприятие мира. И для чего мы живем? Вот дай человеку любые деньги, шикарную виллу и помести его на необитаемом острове. Он завоет через месяц, ему ничего не надо, потому что все однообразное, все приедается. Ведь что такое старость? Это когда мы знаем, что завтрашний день будет таким же, как сегодня, по эмоциям. Вот это старость. А молодость – это когда каждую минуту я испытываю новые чувства, новые ощущения. В этом плане Москва – это молодой город, и Россия – это молодая страна, и всего 7 лет. Так что, а для человека творческого, судя по всему, сын человек творческий, это весьма полезно. Во всяком случае, скажем так, сейчас просто даже контакт с Россией любого человека дает ощущение будущего. И почему бы этим не воспользоваться? Работаю над собой, но справиться со своей ленью не могу. В квартире беспорядок. После пожара 4 года не можем отремонтировать до конца квартиру. В то же время дети и муж стремятся всегда домой, любят его. А я весь день провожу на кухне. Так. Что такое здесь? Вот пошла тема судьбы и будущего. То есть, поверьте мне, у нас у всех сейчас решается одна проблема. Говорить простым языком – проблема выживания. А если говорить языком энергетики, это проблема снятия зависимости от судьбы и от будущего. Потому что благополучная судьба и благополучное будущее, как бы красивое, масштабное, вот уже там. Вот оно буквально. И поэтому, насколько мы к этому подготовимся, настолько все нормально. Что такое беспорядок в квартире? Это унижение судьбы и желания в какой-то степени. Беспорядок. Что такое судьба? Это, как правило, порядочность жизни. Поэтому, раз, так сказать, вы эту проблему не можете решить, у вас начинается беспорядок. А приведите квартиру в порядок, и, наверное, дети и муж будут стремиться не домой, а куда-то в другое место. Поэтому все нормально. Приведите в порядок вашу душу, и в порядок придет квартира, в конечном счете. Пожалуйста, ответьте, по каким причинам, согласно вашей теории, человек болеет псориазом, есть ли пути по вашей методике излечения? Так. Вы знаете, псориаз – это блокировка широкомасштабной программы самоуничтожения. Я часто слышал случаи, когда были моменты излечения псориаза, потом человек умирает. Вот, поэтому, скажем так, как правило, псориаз, я видел, это тема желаний, это тема любимого человека, тема секса и всего остального. Когда идет мощный, так сказать, масштаб желаний очень большой, тем более связанный с будущим, то программа самоуничтожения идет вяло, потихоньку, но с огромным масштабом. Значит, или рак, или псориаз. Поэтому, скажем так, вот у меня, скажем, один из пациентов ко мне подошел, говорит, вот у меня был псориаз, и после вашей лекции 2 недели чистая абсолютно кожа. Говорит, как после хорошего лекарства. То есть ваша лекция «Хорошее лекарство», мне говорит, четко по масштабу, сказать, длятся одинаково эффект. Значит, раньше причем этого не было, он говорит, а вот последние лекции стали действовать так. Я говорю, значит, мне нужно еще поднатужиться, чтобы, так сказать, эффект был более длительный, ну и изменения более глубинные. Что могут значить постоянные красочные сны, связанные, похожие на кино? Можно ли верить фотографии ауры? Ну, вряд ли. На фотографии такой чистой, что хочется себя похвалить. Ну, положительные эмоции нам нужны, почему бы не похвалиться. Вот. А что такое сны очень красочные? Дело в том, что когда мы зацепляемся за эту реальность слишком, привязываемся к ней, то нам как бы дают ощущение другой реальности, более сильной. Вот почему, так сказать, алкоголики, наркоманы, они просто эту реальность пытаются как бы уничтожить, чтобы ощутить другую и меньше привязаться к этой. Но возникает тогда зависимость уже от наркотика, от алкоголя. Поэтому как только мы пытаемся отречься от этой реальности или нас от этой реальности оттягивать, значит, мы зацеплены. Значит, чем ярче и красочнее сны, значит, чем сильнее у нас привязанность к этому миру. Я где-то слышал, что именно цветные сны у шизофреников. Я просто слышал, я не утверждал. Вот, так что на всякий случай тему желаний проработаем. Ну, сейчас давайте посмотрим. До начала лекции, раз. 8 раз выше критического темы желаний, причем в аспекте именно духовном. Значит, диагностика подтверждается в какой-то степени. Так, дочери 17 лет, киста яичника. Связано ли это с отношениями с бывшим мужем? Значит, смотрим, что у дочери. Проблемы с детьми и внуками, автор, она и мать. У матери постоянное презрение к себе, отречение от любви к мужу, к себе. Ну вот и все. Ну, это достаточно понятно. Последнее время замучил герпес, страдает лицо. В чем причина? Герпес, вообще вирусные болезни, поскольку вирус – это как бы самая маленькая частичка, то вирусные болезни, как правило, блокируют очень масштабные зацепки. Это тема будущего идет, это тема желаний на масштабном уровне. Вот, допустим, грипп, он четко, масштабно достаточно унижает желание. Поэтому чем тяжелее проходит грипп, чем чаще, скажем, человек болеет гриппом, значит, тем тема желаний в аспекте будущего не сильнее выражена. Вот, так что, если у вас любая вирусная инфекция, значит, у вас фон зависимости, скажем, от желания от будущего достаточно масштабный. По жизни одни неудачи, не сохраняется семья, не складываются отношения с женщинами. Теперь у вас все будет хорошо. Так, исходя из принципа «одно лечим, другое калечим», не следует ли, что любое вмешательство в карму откликнется гораздо болезненнее? Отсюда не опасно ли даже изучать это? Вот вы знаете, почему я книги назвал «Диагностика кармы»? Потому что карма – это индийское понятие, это восточная философия. А диагностика – это понятие западное. И вот я понял, что необходимо соединение восточного образа мышления и западного, соединение науки и религии, соединение подхода восточного и западного в каком аспекте? По восточному понятию лечить нельзя. Ты заболел, твоя карма, умер – еще лучше, душа очистилась. По западной – ты заболел, мы тебя обязаны вылечить, какой бы ты ни был. Я понял, что нужно лечить, но лечить правильно, нужно лечить и душу, и тело. И душа, и тело лечатся в первую очередь любовью. Но если вот я начинаю молиться, я чувствую, не успеваю, понимаете, процесс обращения к Богу – это достаточно масштабный и длительный, не всегда человек может успеть. Поэтому я глотаю любые лекарства, чтобы выжить, а потом все равно продолжаю идти к Богу, к любви и себя меняю. Поэтому, поскольку путь познания Божественного бесконечен, то всегда где-то мы чего-то понимать не будем. И всегда нужна медицина, которая в данный момент может помочь, подстраховать и так далее. Просто не нужно делать ее главной панацеей. Вот и все. И нужно понимать, что в болезни есть момент очищения. Поэтому, скажем, когда болезнь перекрывает возможность что-то делать, мы должны понимать, что да, можно с болезнью бороться, но все-таки внутренне мы должны ее правильно хотя бы воспринимать. И вот из этого, скажем, двойственного отношения к болезни, я считаю, и складывается правильное отношение и к миру, и к здоровью. Моя дочь шутку попросила на день рождения подарить ей гробик. Она забыла, а я помню, и с ужасом жду дня рождения. Да, неважный знак. Значит, что было до лекции? Смерть ребенка. Автор – мать. У матери 13 раз выше смертельного пожелания смерти мужу из-за ревности. То есть у дочери есть ощущение, что она погибнет, и она это реализует в словах. Я же говорю, дети ясновидящие. У вас, у матери, тема ревности проходила запредельно, и обида, причем жесткая такая ненависть к мужчинам, вот именно взрывная ненависть, жесткая момент обиды, она чаще всего детей убивает. Так что маме надо очень серьезно поработать. Вам нужно не ждать дня рождения, вам нужно сейчас реально помогать дочери. Если можно, помогите. А болен муж, сексуальная патология, интерес к детям, мужу 53 года, болезнь усугубляется возрастом. Как остановить болезнь и излечить мужа? Что у него было? У него была смерть его возможная. Что это такое? Это аспект желаний, идеалов. А откуда идет болезненное влечение к детям сексуальное? Ребенок – это как бы символ молодости, значит, символ пробуждения желаний, самых светлых, чистых желаний. Значит, человек в этом аспекте за желание зацеплен очень сильно. И это в конечном счете дает и проблемы по здоровью, и смерти. Значит, но откуда это у него? Это у него идет от его детей наводка и от жены. Что у жены? Постоянное презрение к мужу в плане идеалов. Значит, что получается? Женщина критикует мужа, не так выглядит, не так говорит, не очень морален, не очень справедлив. Она зацепляется за идеалы желания в тонком плане. Идет резонанс у мужа. И он либо умирает, либо становится педофилом. Значит, для того, чтобы ему помочь, вам нужно снять малейшую критику людей в плане желания. Ну, скажем, женщина когда-то вот соседку изнасиловала, она возненавидела и долго осуждала этого человека. Значит, тема идет идеалов желания. А у нее потом дети педофилы. Вот так одно связано с другим. Поэтому нужно пройти по жизни и снять, в первую очередь, малейшую критику мужа в плане идеалов, нравственности и так далее. Нужно молиться, что любовь выше нравственности, справедливости, идеалов, желаний, юности и прочего. И вот тогда медленно он начнет меняться. То есть, что я хочу подчеркнуть? Сейчас те процессы, которые раскручиваются, эти процессы прикосновения к высшим истинам. А за все нужно платить. И масштаб того счастья, которое мы должны получить, пока реально достаточно сильно превышает наши возможности. Поэтому, с одной стороны, желательно ограничения, а с другой стороны, постоянное воспитание своей души. И еще раз, страх, осуждение, уныние, вот скажем так, с этого мгновения просто недопустимо. Вот вы должны себе сказать, вот я, даже если где-то это буду делать, то я уже знаю, что вот этого делать просто нельзя. В любой ситуации болезни я должен думать о любви к Богу и забыть о виноватых. И вот когда, что бы мне не нравилось, я думаю о Боге, а не о том, что вот я должен это искоренить. Потому что если мне что-то не нравится, и я что-то не принимаю на тонком плане, это программа уничтожения того, что мне не нравится. Если же я, мне что-то не нравится, обращаюсь к любви к Богу, значит, я уже это, что мне не нравится, изменил через себя. Я изменился, изменилось это, все, этого уже нет. Поэтому любую проблему можно решить через любовь. И ни одну проблему не решается через ненависть и полное внутреннее ее неприятие. Так что я думаю, с сегодняшнего дня мы научимся сохранять любовь и принимать мир во всех его аспектах. Спасибо.